Издательство «Эксмо». Ксения и Валерий Секиро. Лекарство от бедности. Предисловие. Как начинался наш путь? Как вы думаете, где начинается бедность? Никто же не рождается, чтобы всю жизнь жить бедно. В мире миллионы историй, когда люди из самых скромных семей достигают финансового успеха. Почему тогда это не удается всем? Кто решает, быть вам богатым или только мечтать об этом? Вы удивитесь, но решаете это только вы сами, потому что бедность начинается в голове. Мы уверены в этом, ведь когда-то так начинался и наш путь. Мы всегда мечтали посмотреть мир, но офисная работа, где отпуск возможен только дважды в год по две недели, не позволяла часто путешествовать. К тому же зарплата была небольшой, и чтобы хоть куда-то съездить, нужно было откладывать деньги, во многом себя ограничивая. Тогда в своей голове мы были бедными. Мы просто не знали, как зарабатывать больше, не видели возможностей и мыслили привычными для всех категориями – офис, работа, зарплата. Но однажды поняли, что просидеть в офисе за копейки всю жизнь – это значит прожить ее впустую. Потому что если вы не любите дело, которым занимаетесь, если оно не вдохновляет, а лишь обеспечивает ваше существование, то вы не сможете расти в карьере и достигать больших высот, в том числе денежных. Вы хотите провести так свою жизнь? Мы тогда точно решили, что не хотим. Поэтому стали думать, как перестать финансово зависеть от других людей и при этом свободно путешествовать и жить, где хочется. Ответы пришли не сразу. Первые открытия случились благодаря книгам об успехе и финансах. Мы начали с Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Именно эта книга породила перемены в нашем сознании. Потом был Рэнди Гейдж «Почему вы глупы, больны и бедны» и «Финансовая независимость» Бодо Шефера. Здесь мы поняли, что в чужие игры больше играть не будем. Наша жизнь, доход и свободное время отныне будут зависеть только от нас. Первые перемены начались в июне 2011 года. Тогда нам казалось, что выход из офисных стен только один – свой бизнес. Наверняка и вы думали, что зарабатывать можно либо в офисе, магазине, на заводе, либо в бизнесе. Третьего не дано. Вот мы тогда искренне так считали и отдались новому делу целиком. Это кажется наивным, но мы были уверены, что быстренько наладим бизнес, и он будет сам работать на нас. А мы, свободные и независимые, будем разъезжать по миру. Мы взяли в банке 370 тысяч рублей в кредит и стали делать бизнес. Это была доставка азиатской еды. Мы работали по 14-16 часов в сутки, но дела шли плохо. Ведь мы совсем не разбирались в бизнесе, рекламе, продажах. И в 2012 году с ужасом осознали себя банкротами. А потом еще год не сдавались, хотя продолжали идти на дно. В итоге мы имели долг перед банком в 1 000 000 рублей, потом он еще вырос. Жизнь в бабушкиной квартире с советскими обоями и четкое понимание, что традиционный бизнес не то, чего мы хотим. Какой вывод мы сделали? Не занимайтесь тем, от чего вас не прет, в чем вы не разбираетесь. Это точно не ваше. Вы рискуете потратить кучу времени и сил, будете заставлять себя работать, но счастья и свободы это не принесет. Поняв это, мы отказались от стандартной модели бизнеса и ушли в онлайн. И неожиданно интернет-продажи нас затянули. Мы продавали различные вещи из Китая, двухметровых плюшевых мишек, наклейки, украшения. Искали трендовые товары, учились продажам, через купонные сайты, через Авито и так далее. Мы снова много работали, но теперь это было в радость, потому что начало получаться. В то время мы постоянно проходили офлайн и онлайн обучение, которое буквально открывало нам новый мир. Столько важных тонкостей и правил мы узнавали. А еще в один прекрасный день мы пообещали друг другу, что как бы трудно ни пришлось, больше не вернемся в офис. И несмотря на огромные сложности, у нас это получилось. Начиная с 2013 года, мы потратили кучу денег, нервов и времени, чтобы вырваться из той ямы, в которую нас загнал бизнес. И как вы думаете, что стало нашим спасением? удаленная работа. Именно она показала нам, что для финансового благополучия и свободы не обязательно заниматься традиционным бизнесом и отдавать ему себя целиком. Поэтому сейчас мы проводим тренинги для тех, кто не готов к бизнесу и при этом не знает, как зарабатывать вне офиса, кто живет в небольшом городе, где мало интересной и перспективной работы, кто сидит с ребенком в декрете и нуждается в доходе, не выходя из дома. Мы помогаем людям получить востребованную интернет-профессию, достойно зарабатывать, стать свободными и успешными или перевести свое любимое дело в онлайн. Это актуально для бухгалтеров, юристов, HR-специалистов, менеджеров по продажам и прочим. Сами мы начинали с интернет-магазина товаров из Китая, потом научились делать одностраничные сайты, настраивать контекстную рекламу и рекламу в ВК, а параллельно еще ходили на тренинги и много учились. В 2013 году мы очнулись специалистами в сфере онлайн-продаж, и другие люди все чаще обращались к нам за помощью. Мы делали сайты для клиентов, помогали им подбирать актуальные товары на продажу и запускать рекламу. У нас наконец-то появились деньги, и мы сделали ремонт в бабушкиной квартире и сыграли красивую свадьбу. Со временем клиентов становилось все больше. Мы зарегистрировали компанию и даже открыли офис. В то время наш доход составлял порядка 150-200 тысяч рублей на двоих. Но работать в офисе нам не понравилось, поэтому мы продали компанию и полностью перешли на удаленку. А в 2015 году родился наш сын Роберт. Сидеть с ним в холодном и дождливом Санкт-Петербурге нам не хотелось, поэтому мы осуществили свою давнюю мечту и уехали на 7 месяцев в Азию. В это время Ксения начала активно развивать свой блог в Инстаграм собака.ксения.секиро. И подписчики все чаще спрашивали, на что мы живем в путешествии, как нам удается зарабатывать. Так, в 2015 году и появился наш тренинг «Востребованная интернет-профессия». Собака sekiro.ru/vip, нижнее подчеркивание, info, где мы обучаем удаленной работе всех, кто устал от офиса и хочет финансовой и физической свободы. К тому времени мы уже были специалистами в этой сфере и могли консультировать других. Прошло 4 года, и мы считаем, что удаленная работа – это лучший шанс реализоваться для молодых мам, людей, которые живут в маленьком городе, у которых нет денег, нет возможностей, нет опыта в бизнесе. Это шанс встать на ноги и зарабатывать хорошие деньги при любых жизненных обстоятельствах. Если потом вы захотите заняться бизнесом, пожалуйста. На удаленке вы можете разобраться в рекламе, продажах, найме персонала, управлении, а затем уверенно открыть свое дело. Но пока вы новичок, не начинайте, как мы, с бизнеса. Главное то, насколько вы верите в свой успех, насколько допускаете его в своей голове. Не случайно мы с самого начала этой книги говорим, что бедность начинается с головы, а не с кошелька. Если бы, когда мы начинали, нам кто-то рассказал про удаленную работу, мы бы не допустили всех этих ошибок, стоивших нам кучу денег и времени. Но тогда мы даже слов таких не знали, для себя мы были первопроходцами. Начали делать сайты, создавать интернет-магазины, настраивать рекламу и находить клиентов. Таким был наш первый опыт, который в итоге оказался удаленной работой. Постепенно мы стали в этом специалистами. В 2015 году провели первый вебинар, а затем первый тренинг, который длился неделю. Но на этом не остановились. Мы до сих пор растем и помогаем расти огромному количеству людей. И благодаря огромному опыту и сотням историй успеха наших учеников можем уверенно говорить, что удаленная работа – это самый лучший выход для тех, кто не любит свою сегодняшнюю работу, устал от офиса или безденежья в декрете, хочет активно путешествовать и больше внимания уделять своим близким. Если вы мечтаете, наконец, стать свободным, заниматься тем, что вам действительно интересно, много путешествовать и зарабатывать столько, сколько хотите – исполнять свои мечты и с уверенностью говорить, что вы счастливы, то эта книга для вас. Она поможет вам сделать первый шаг на пути к лучшему будущему. Отбросьте страхи и попробуйте все изменить. Просто разрешите себе это, И представьте, что уже через несколько недель у вас может быть совсем другая жизнь, насыщенная и интересная. Поверьте, у вас все получится, и будьте уверены в том, что мы вам в этом поможем. Ваше сознание перевернется, вы начнете даже думать по-другому. Ведь только избавившись от бедности в голове, можно избавиться от бедности в кошельке. Как избавиться от бедности в голове? Как часто вы что-то делаете, чтобы изменить свою жизнь? Большинство людей живут в своей зоне комфорта и берут от жизни только то, что она дает сама, не делая ничего, чтобы получить больше. Это называется плыть по течению. Но чтобы стать обеспеченным человеком, надо начать думать по-другому, надо менять мышление, иначе, сколько бы вы ни работали, ничего принципиально не изменится. Даже если рабочий сутки будет проводить у станка, богатым он не станет, потому что нет стратегии богатства в голове. Мы поможем вам отказаться от мышления бедного человека и начать думать как богатый. Конечно, вам придется приложить для этого собственные усилия, но поверьте, результат того стоит. После каждой главы этой книги вас ждут задания. Возьмите за правило не переходить к новому разделу, пока не закончите с предыдущим. Не откладывайте выполнение заданий на завтра, на потом. Делайте сразу. Без самостоятельной работы над собой, своими страхами и ошибками ничего не выйдет. Поэтому возьмите блокнот и ручку. Приступим. Желание. Как понять, к чему стремиться? Для успеха любого дела очень важен настрой. Поэтому перед началом ваших перемен давайте помедитируем. Эта простая медитация поможет вам разобраться в своей реальности, увидеть моменты, которые проходят мимо сознания, понять, что вы хотите изменить в своей жизни. В ежедневных делах и бесконечной суете мы не замечаем многих вещей, которые могут быть источником недовольства, раздражения и блокировать успех. Пока вы не осознаете эти вещи, вы не сможете разглядеть правильный путь. Предлагаем вам прямо сейчас остановиться и посмотреть на свою жизнь со стороны. Прямо сейчас закройте глаза и представьте свой обычный день. Что вы делаете, когда просыпаетесь? Что едите? Что лежит у вас в холодильнике? Какая у вас квартира? Как вы живете? Сколько денег у вас в кошельке и какая сумма на счету? Можете ли вы позволить себе то, что хотите? Загляните в свой шкаф. Какую одежду вы носите? Какие вещи вас окружают? Чем вы занимаетесь? Это то, чего вам действительно хочется? А что вы хотите поменять в своей жизни? Чем бы вы хотели заниматься? Куда вы мечтаете поехать? Что хотели бы покупать? Не пугайтесь количества вопросов. Просто честно ответьте на них себе, не торопясь. А теперь подумайте, что вам сегодня не нравится в вашей жизни? Это может быть нелюбимая работа, унылая обстановка вокруг, вечная нехватка денег. Возможно, вы не можете купить то, что вам нравится. Вы давно хотите в отпуск, но не можете никуда поехать. Вам осточертел старый скрипучий диван, на котором совсем неудобно спать, безликие обои, которые отходят от стены, ржавый кран, который все время течет. Может быть, вам не нравится ваше окружение или то, что вы постоянно находитесь в негативных эмоциях? Возможно, вас раздражает, что вы боитесь что-то менять, боитесь ставить себе амбициозные цели? Может быть, вам не нравится, что вы идете у кого-то на поводу и слушаете своих знакомых, которые постоянно твердят, что вы не сможете, у вас ничего не получится. Отметьте все слабости, которые у вас есть. Все, что вас сегодня раздражает. Задание. Первое. Закройте глаза. Сконцентрируйтесь на своих мыслях. Второе. Подумайте обо всем, что вас угнетает изо дня в день, и о том, что вас не устраивает в вашей жизни. Третье. Выпишите все, что вы хотели бы поменять. Расскажите бумаге все, что делает вас несчастливым человеком. Четвертое. Скорее всего, это будет больно, Но как только вы увидите эти проблемы, вы станете на 100 шагов ближе к их решению. Теперь взгляните на все, что вы записали. Это то, с чем можно и нужно поработать. Все это можно изменить. Самое главное – поверить в свои силы. Не бывает так, чтобы человек поставил себе цель, ежедневно работал над ее достижением, и у него не получилось. Если вы твердо поставите себе цель и упорно будете к ней идти, вы обязательно ее достигнете. О том, как правильно ставить цели, мы поговорим ниже. А сейчас приведем вдохновляющий пример. Пример. Мой успех не сбивает меня с толку, потому что пришел как результат, а не упал с неба. Это слова одной великой женщины, которая буквально сделала современную музыкальную индустрию. За свою карьеру она записала 13 альбомов и 82 сингла, выпустила 67 видеоклипов и сыграла более 20 ролей в кино. Мадонна. Самая неподражаемая, хотя многие пытаются ей подражать, и самая эпатажная певица своего времени. С самого детства она знала, что хочет стать кем-то. Трудно поверить, но она росла в скромной религиозной семье и была третьей из 8 детей. В детстве ее не любили сверстники и считали не такой, как все. До 14 лет Мадонна была пай-девочкой, училась на отлично, занималась танцами и музыкой. Но в одночасье этот образ был разрушен. Будущая звезда заявилась на школьный конкурс талантов в бикини и станцевала развязный танец. Отец пришел в бешенство и посадил дочь под домашний арест. После школы Мадонна поступила в танцевальное училище, но не окончила его. С 35 долларами в кармане она поехала в Нью-Йорк строить карьеру танцовщицы. Позже она признавалась, что это был самый отчаянный поступок в ее жизни. Но она всегда говорила: «Мой страх перед чем-то обычно означает, что я должна это сделать». Видимо, это и стало ключом к ее успеху. В Нью-Йорке она жила практически в нищете. Ночевала на чердаках, продавала пончики, работала гардеробщицей и натурщицей, не брезговала позировать в стиле ню. «В моей жизни было много страшного и неприятного, но я не хочу, чтобы меня жалели, потому что я не жалею сама себя», — говорит певица. Настойчивая и общительная, она заводила знакомства с музыкантами, всеми силами пыталась продвинуться в индустрии и в 24 года все-таки выпустила свой первый сингл, который понравился публике, и на него же сняла клип. Многие говорили, что ее успех однодневный, и пророчили ей максимум полгода популярности. Но Мадонна все держала под контролем. Каждый альбом открывал ее с новой стороны и становился очередным прорывом. Уже спустя 4 года со своим третьим альбомом она стала мировой звездой, которой и остается до сих пор, хотя ей уже больше 60 лет. А теперь представьте, что кто-то решил похудеть. Если этот человек не будет правильно питаться и заниматься спортом, а будет лишь говорить о том, как он хочет быть здоровым и стройным, и жаловаться на судьбу, уплетая гамбургеры и пиццу, он не добьется своей цели. Но если он начнет действовать, перейдет на правильное питание и ежедневные пробежки, разве он может не получить хотя бы минимальный результат? Пообещайте себе, что вы сделаете все, что от вас зависит, чтобы у вас была счастливая жизнь. Вы – тот единственный человек, который может вам помочь. Если сейчас вам тяжело, опускаются руки и нет сил что-то менять, встаньте, отряхнитесь, расправьте плечи и пообещайте себе, что будете бороться за свое счастье, несмотря ни на что. Отбросите свои страхи и лень и наберетесь терпения. Мы проигрываем только тогда, когда перестаем верить в победу. А теперь давайте сделаем более приятную медитацию. Останьтесь наедине с собой, расслабьтесь и немного помечтайте. Нарисуйте в воображении свою жизнь через 5 лет. Советуем включить приятную расслабляющую музыку, сесть или лечь в удобной позе. Представьте себя в своей кровати. Вы просыпаетесь. За окном прекрасное солнечное утро. Посмотрите по сторонам. Что вас окружает? Как выглядит комната, в которой вы живете? Какого цвета обои? Какие окна? Что вы видите за окном? Поверните голову и посмотрите, кто лежит рядом с вами в кровати. Вы благодарны этому дню. Вы ощущаете себя счастливым человеком. Вы говорите себе спасибо за то, что когда-то сделали шаг навстречу своим желаниям, своей мечте и решили все изменить. Вы поднимаетесь с кровати и идете к зеркалу. Взгляните на себя. Какая у вас фигура, прическа, как сияют глаза и улыбка. Загляните в шкаф и рассмотрите свой гардероб. Откройте сумочку и посмотрите, что за парфюм или помада там лежит. Сколько денег в кошельке. Теперь пройдите на кухню. Обратите внимание, как выглядит ваша кухня. Что у вас сегодня на завтрак? С кем вы завтракаете и кто готовит еду? А давайте теперь посмотрим, где вы живете спустя 5 лет. Это многоквартирный дом в центре или коттедж за городом? Какая это страна? Какой город? Какая погода на улице? Посмотрите внимательно вокруг. Разглядите все, что вас окружает. Прислушайтесь к своим ощущениям. Ваше тело наполнено энергией и радостью. Вы хотите поскорее приступить к делам, потому что вы любите то, чем занимаетесь. Вы любите свою семью, свою работу. Вы любите тех людей, которые вас окружают. Вы довольны своим окружением. Ваши друзья и родные мотивируют вас и вдохновляют. В вашей жизни нет негатива и токсичных людей. Все это осталось в прошлом. Вы подходите к своей машине. Посмотрите, какого она цвета, какой марки. Вы садитесь за руль, заводите двигатель, включаете любимую музыку и уезжаете в новый день. В свой счастливый день. Задание. Первое. Включите приятную музыку и закройте глаза. Расслабьтесь и сосредоточьтесь на чем-то приятном. Второе. Представьте свой идеальный день. Нарисуйте в воображении ту жизнь, о которой мечтаете. Обращайте внимание на детали и концентрируйтесь на своих ощущениях. Третье. Закончив медитацию, перенесите все свои мысли и чувства на бумагу. Запишите в блокнот все до мельчайших подробностей. Сначала может быть сложно, но отпустите свои внутренние сомнения и просто помечтайте, как в детстве. Выполняйте эту медитацию хотя бы несколько раз в неделю, например, во время утреннего душа или перед сном. Это поможет вам лучше понимать себя и свои истинные желания. А значит, вы будете знать, к чему идти, и подсознание поможет вам проложить кратчайшую дорогу к жизни мечты. Негативное мышление. Почему оно вам мешает и как от него избавиться? От того, как позитивно мы мыслим, зависит, насколько счастливой будет наша жизнь. Концентрируясь на негативе, вы пропускаете много хорошего, что предлагает жизнь, упускаете большие возможности. Разве вы этого хотите? Хорошая новость. Вы сами можете выбирать, быть позитивным или унылым, ахом или охом из советского мультфильма. Просто примите твердое решение избавиться от негатива в своих мыслях и жизни. Наша голова – это своего рода радио. Она ловит только одну волну – либо позитивную, либо негативную. Вы сами решаете, на какую из них настроиться. Вот несколько советов, которые помогут не фокусироваться на негативе и настроиться на позитив в вашей жизни. Вставайте раньше. Тогда у вас исчезнет чувство упущенного времени и переживания из-за этого. Идеально вставать в 6 утра. Выпивать стакан теплой воды, принимать контрастный душ и задорно читать аффирмации, позитивные утверждения. Например, «У меня все получается. Я отличный специалист в своем деле. Мое тело наполнено энергией и пышет здоровьем. Я притягиваю деньги и возможности». И так далее. Не тратьте время на новости. Как правило, они полны негатива, который не касается вас напрямую, но сеет дурные мысли. А еще исключите фильмы ужасов. Они порождают страхи. Перестаньте общаться с людьми, которые вас угнетают. Не тратьте время на их необоснованную критику, которая никак не делает вас лучше. Есть люди, которые любят поговорить ни о чем. Но зачем это вам? Берегите свое время. Пустые телевизионные передачи, все эти скандалы, интриги, расследования не наполнят вас энергией, а полезная книга наполнит. Если вы не узнаете, кто из звезд-пенсионеров завел новую молодую пассию, ничего страшного не случится. Поэтому, если вы не можете повлиять на события, не стоит в них погружаться. Лучше сходите на пробежку или проведите время с семьей. Перестаньте говорить «для меня это дорого». Пока вы так говорите, у вас нет шанса что-то изменить, чтобы для вас это стало доступно. Вы как будто сами закрываете себе дорогу к желаемому. Дорого и дешево – весьма относительное понятие. Откажитесь от слов «это дорого». Замените их фразой «как мне это получить?». Задайте себе этот вопрос, и вы неизбежно найдете на него ответ. Отказавшись от негативных мыслей, вы очень скоро заметите, что мир вокруг вас изменился, стал светлее, добрее и ласковее к вам. Начните работать над собой ежедневно, и вы очень скоро получите результат. Новые люди, новые возможности, новый доход. А чтобы четко знать, с чего начать свои перемены, пройдите наш короткий тест. Тест. Кто вы? Пессимист, оптимист или реалист? Первое. Какие сны вы видите чаще всего? А. Кошмарные, драматичные. Б. Приятные, позитивные. В. Туманные, неясные. Второе. О чем вы думаете в первую очередь после пробуждения? А. О нелюбимой работе. Б. О любимом человеке или работе, которая вам нравится. В. О погоде за окном и планах на день. Третье. Как вы обычно завтракаете? А. В плохом настроении, жалуясь на то, что не выспались. Б. Сервируете стол и наслаждаетесь едой и атмосферой. В. В спешке, потому что впереди еще столько дел, и вам жаль тратить на завтрак много времени. Четвертое. Как вы чувствуете себя при общении с незнакомыми людьми? А. Ждете подвоха, не доверяете им. Б. Вам интересно, и вы готовы им во многом открыться. В. Ждете, когда незнакомец как-то проявит себя, с интересом наблюдаете за ним. Пятое. Как вы обычно реагируете на негативные новости о природном катаклизме или каком-то преступлении? А. Беспокоитесь о том, что беда может случиться и с вами, негодуете и злитесь на бездействие органов власти. Б. Стараетесь не думать об этом, переводите фокус своего внимания на другие вещи. В. Понимаете, что в жизни иногда случаются неприятные и даже страшные вещи. Шестое. С какими мыслями вы начинаете рабочий день? А. Хотите, чтобы он поскорее закончился? Б. Верите, что он будет успешным? В. Не ждете от него ни плохого, ни хорошего, это просто еще один день. Седьмое. Если собираетесь в путешествие, чего вы от него ждете? А. Боитесь, что что-то пойдет не так, и почти всегда это происходит. Б. Вы не особенно готовитесь к поездке, потому что доверяете своей интуиции и внутренне готовы к любым поворотам. В. Вы все тщательно планируете, изучаете отзывы и заранее бронируете билеты, отели и все остальное. Результаты. Большинство ответов А. Вас можно причислить к пессимистам. Вы постоянно о чем-то беспокоитесь, внутренне зажаты и скованы страхами. Вы рисуете в своем воображении самые ужасные варианты развития событий, и это наверняка мешает вам жить в гармонии с собой и окружающими людьми. Постарайтесь понять, чем вы недовольны в своей жизни, и напишите 10 шагов, которые помогут вам это изменить. Большинство ответов Б. Вы оптимист, и это прекрасно. Но иногда это мешает вам видеть и исправлять свои ошибки и воспринимать действительность такой, какова она на самом деле. Научитесь отличать ситуации, в которых необходимы решительные действия, а не просто надежда на лучшее. Большинство ответов В – вы реалист. Ваши взгляды на жизнь весьма четкие, обычно вы сохраняете спокойствие в любой ситуации, и это помогает вам принимать правильные, взвешенные решения. Возможно, в вашей жизни не хватает спонтанности и эмоций, но если вы зададитесь целью их получить, у вас все сложится. Успешные техники работы с сознанием. Ваш сегодняшний образ мыслей формировался всю жизнь. И, конечно, невозможно по щелчку пальцев изменить свое сознание, полностью уйти из негатива и стать позитивным и уверенным в себе человеком. Но, к счастью, существуют разные техники работы с сознанием, которые позволяют изменить свои мысли всего за несколько месяцев, а не за годы упорного труда. Одна из самых эффективных техник – это коллаж желаний. Он основан на визуализации будущей жизни и безотказно работает у всех, кто правильно его использует. Составляя коллаж желаний, вы активно представляете себе лучшее будущее, а это важнейший процесс на пути к исполнению мечты. Необходимо четко понимать, чего вы хотите добиться, чтобы шаг за шагом приближаться к цели. На нашем тренинге «Востребованная интернет-профессия» мы уже на втором занятии делаем крутую медитацию «Я через 5 лет», которая помогает увидеть желаемую жизнь в мельчайших подробностях. Это запускает активную работу подсознания, которая начинает искать возможности для получения желаемого. С чего начать коллаж желаний? Купите белый ватман или обычную рамку для фотографий большого размера. Затем найдите в интернете и распечатайте картинки, отражающие ваши мечты, или вырежьте их из бумажных журналов. Если вы мечтаете о свадьбе, найдите фото самого красивого платья. Если хотите собственную квартиру с панорамными окнами, найдите максимально похожую квартиру на картинке. Если мечтаете о BMW X6, смело клейте и ее на свой коллаж. Хотите крепкого здоровья для себя и близких? Найдите картинки, которые соответствуют этим образом. Мечтаете путешествовать? Обильно усейте ваш коллаж фотографиями разных стран. Желаете похудеть или набрать вес? Наклейте изображение фигуры вашей мечты. Недавно мы сделали новый коллаж желаний, и там появилось изображение нашего семейного самолета, о котором 7 лет назад мы и не мечтали. А сейчас? Почему бы и нет? Ведь все желания с прошлых коллажей уже сбылись. Важно четко представлять себе, чего вы хотите добиться, чтобы шаг за шагом приближаться к цели. Повесьте коллаж на стену или поставьте в рамке на рабочий стол, чтобы он всегда был у вас на виду. Это может быть и какой-то укромный уголок, где коллаж будете видеть только вы. Но тогда старайтесь заглядывать туда почаще. Оформите в коллаж все, чего действительно хотите. Не скупитесь, не думайте, что это слишком. Не слишком. Вы достойны большего. Визуализируйте каждое свое желание. Неважно, кто вы, из какой семьи, сколько у вас сейчас денег, вы должны понимать, что у вас все равно получится. Вам просто нужно какое-то время, чтобы осознать сложившуюся ситуацию и начать работать над собой. Задание. Первое. Подберите фотографии или картинки, отражающие ваше желание. Оформите коллаж желаний. Второе. Если хотите, разместите в центре свою фотографию, а затем визуализируйте все, о чем мечтаете. Не бойтесь чересчур увлечься процессом. Визуализации много не бывает. Третье. Только не откладывайте. Сделайте это прямо сейчас. Готовый коллаж повесьте на стену или поставьте на рабочий стол. Мы не советуем делать коллаж в электронном виде. Здесь важно поработать от души. Вложить в него свою энергию через кончики пальцев, подойти к процессу творчески. И помните, что коллаж желаний – не статичная вещь, он может и должен меняться. Если на смену одним вашим желанием приходят другие, смело меняйте и картинки в коллаже, дополняйте его, дорабатывайте. Коллаж желаний – не эфемерное волшебство, эта техника основана на законах притяжения, которые работают во Вселенной. Когда мы очень сильно чего-то хотим, мы об этом много думаем и таким образом притягиваем желаемое в свою жизнь. Если же думать о чем-то плохом, то плохое и притянется. Поэтому всегда следите за своими мыслями. Фильтруйте негатив и обязательно визуализируйте то, что хотите получить в жизни. Чтобы усилить действие коллажа, подключите к нему аффирмации, мотивирующие фразы на каждый день, которые будут заставлять вас действовать. Говорите себе: «Ты справишься», «Ты сильный» или «Сильная», «Ты круче всех», «Не сдавайся». Подберите фразы, которые отражают ваши профессиональные и личные качества. «Ты хороший продавец», «Ты прекрасная мать», «Ты отлично пишешь», «Ты замечательно убеждаешь людей» и так далее. Эти фразы будут вас подбадривать и помогут поверить в себя. Повесьте их на зеркало и начинайте каждый день с комплиментов себе. Задание. Первое. Подумайте, что мешает вам добиться желаемого, и напишите минимум 5 стикеров с мотивационными фразами. Приклейте их на зеркало и читайте всякий раз, когда будете смотреться в него. Второе. В течение 30 дней говорите себе: «Я крутой» или «крутая». Добавляйте, в чем именно. И не слушайте тех, кто скажет, что это ерунда. Какая разница, кто что скажет, если это приведет вас к успеху? Цели. Как правильно ставить и достигать? Итак, вы выяснили, каких изменений хотите добиться в своей жизни. Теперь это четкое понимание своих желаний поможет вам поставить правильные цели, побороть страхи и изменить убеждения, визуализировать свою мечту и начать, наконец, двигаться по направлению к ней. Все начинается с цели. Для чего вы слушаете эту книгу? Чего вы хотите добиться? Есть ли у вас цели? Ответьте себе на эти вопросы. Цели всегда должны быть очень четкими и не отлеживаться где-то на нижней полке в голове. Запишите свои цели на бумаге, но следите за тем, чтобы они были конкретными. Допустим, вы хотите купить велосипед BMX красного цвета из магазина «Велодрайв», расположенного на улице Фрунзенская, дом 3. Стоит велосипед 25 760 рублей. Значит, так и пишите со всеми деталями конкретную цель и конкретный срок ее реализации. Скажем, велосипед нужен вам к 15 апреля. Цель не обязательно должна быть материальной. Если вы хотите похудеть, то напишите на сколько килограммов, за какой период и так далее. Если вы мечтаете о любимой работе, то укажите, с чем она будет связана и когда вы должны приступить к своим обязанностям. И не забудьте наклеить изображение велосипеда, желаемой фигуры или работы своей мечты на коллаж желаний. Работать над целями так по всем фронтам. Поставить цель – это не то же самое, что взмахнуть волшебной палочкой. Не путайте постановку целей с простым желанием. Цель должна быть амбициозной, но достижимой в ваших реалиях. Помните, что поставить цель – это не то же самое, что взмахнуть волшебной палочкой. От того, что вы напишете «хочу купить себе через месяц Lamborghini Diablo», зарабатывая при этом 50 тысяч рублей в месяц, вожделенный автомобиль у вас не появится. При таком доходе это неадекватная цель. А вот если вы запланируете для себя постоянное повышение дохода и выход на новый финансовый уровень, то Lamborghini Diablo вполне можно будет поставить как цель на 5 лет. Выберите для начала какие-то небольшие цели ради эксперимента. Так вы поймете, что цели выполнимы, что вы на многое способны, и у вас появится энергия для новых побед. Постепенно вы научитесь планировать более глобальные вещи, повышать планку и быстрее достигать результатов. Например, если вы хотите путешествовать по миру, но пока не можете себе это позволить, съездите на выходные в соседний город. Если вы не можете посвятить этому много времени, вырвитесь хотя бы на денек. Мы это тоже практикуем. Если пока нельзя себе что-то позволить, можно погрузиться в желаемое на какое-то время, на день, месяц и так далее. Например, можно взять в аренду машину мечты или снять на небольшой срок квартиру в желаемом районе, например, в Москва-Сити. Очень здорово ходить в магазины, в которых хотите одеваться, примерять понравившиеся вещи и так далее. Суть здесь в том, что у вас создается ощущение владения желаемым. Вы узнаете, Каково это – держать в руках руль желанного автомобиля, нажимать на кнопку домофона в квартире мечты, застегивать пуговицы на дорогом платье. И тут ваш мозг начинает усиленно искать возможности, чтобы повторить эти ощущения. И поверьте, он в состоянии их найти. Итак, подумайте, чего вы хотите добиться в ближайший месяц, в ближайшие полгода, в ближайший год, 5 лет. Задание. Первое. Разделите лист бумаги на 4 столбца. Второе. Напишите сверху месяц, полгода, год, 5 лет. И запишите по 5 целей на каждый период. Третье. Продумайте каждую деталь и определите конкретный срок. Любую цель можно усилить, протестировав ее. Например, если вы хотите велосипед, сходите в магазин, где он продается. Посидите на нем, прокатитесь, поймите для себя, точно ли он вам нужен. Часто люди говорят: «Хочу себе новый iPhone», но даже не уверены, что эта цель их зажигает, просто следуют за всеми и модой. Если вы хотите именно этот велосипед, прокатитесь на нем. Прокатитесь также на велосипедах других моделей. Сравните. Выберите тот, который вас действительно мотивирует. Мы, например, обожаем путешествовать. И без этого уже не можем представить свою жизнь. Путешествие – это то, что двигает нас вперед, помогает не останавливаться на достигнутом. Наверняка и у вас есть что-то, что вас по-настоящему зажигает. Цель должна мотивировать и буквально зажигать вас. Кого-то мотивируют дорогие машины, кого-то свой дом, кого-то путешествия, кого-то время, которое можно провести со своей семьей. Может быть, вы хотите уехать куда-то на неделю медитировать или мечтаете открыть семейный ресторанчик? Погрузитесь в это хоть ненадолго. Если это действительно то, что зажигает вас, вы будете быстро двигаться к своей цели. Но и это еще не все. Есть способ усилить ваши цели. Если у вас есть проблемы с их реализацией, вы часто нарушаете сроки или вовсе не достигаете желаемого, придумайте для себя наказание. Например, пообещайте отдать определенную сумму денег кому-то, кого вы уважаете. Не обязательно писать декларацию и публично об этом заявлять. Но лучше сказать об этом тому человеку. Так у вас будет стимул не отступать. Это довольно экстремальный метод. Он подходит не для всех. Но если вы решитесь на него, то это очень хорошо сработает. Только из действий рождается результат. Конечно, кроме правильной постановки цели, необходимы конкретные и решительные действия. У всех бывают тяжелые периоды, но целей достигает только тот, кто не сдается ни при каких обстоятельствах. Только из наших действий рождается результат. Не теряйте драгоценное время своей жизни и начинайте действовать прямо сейчас. Задание. Первое. Начните читать произведения из нашего списка. Роберт Киосаки, «Богатый папа, бедный папа». Рэнди Гейдж, «Почему вы глупы, больны и бедны». Дейл Карнеги, «Как перестать беспокоиться и начать жить». Бодо Шефер, «Законы победителей». Стивен Кови, «7 навыков высокоэффективных людей». Марк Мэнсон, «Тонкое искусство пофигизма». Наполеон Хилл, «Думай и богатей». Вадим Зеланд, «Трансерфинг реальности». Джон Кехо, «Подсознание может все». Ник Вуйчич, «Жизнь без границ». Брайан Трейси, «Выйди из зоны комфорта». Тимоти Феррис, 4-часовая рабочая неделя. Бодо Шефер, «Путь к финансовой независимости». Робин Шарма, «Монах, который продал свой Феррари». Хел Элрод, «Магия утра». Дункан Кларк, «Али-Баба. История мирового восхождения от первого лица». Второе. Старайтесь читать по одной книге в неделю. Это поможет вам избавиться от бедности в голове и выйти на качественно новый уровень жизни. Что мешает вам разбогатеть? Как вы считаете, что мешает вам стать богатым? Возможно, вы не знаете, с чего начать, у вас нет опыта, нет уверенности в собственных силах. Возможно, вам мешает лень или страх, или вы думаете, что в вашем возрасте, в вашем городе, с вашими навыками разбогатеть невозможно. Но почему так происходит? Все дело в наших мыслях. У каждого из нас есть определенные установки, которые мы получаем от тех, кто нас окружает. К сожалению, далеко не все эти установки полезны. Вспомните, часто ли вам говорят, что вы достойны большего, лучшего, что у вас все получится? А часто ли вы слышите от близких, что мир добр к вам и в этой жизни все возможно? Скорее всего, нет. Чаще мы получаем установки в негативном ключе. Негативные установки блокируют наши возможности, не дают нам развиваться и жить той жизнью, о которой мы мечтаем. Именно так у большинства людей вырабатывается привычка быть бедным. Быть бедным – это самая вредная привычка, которую мы в себе неосознанно вырабатываем. Нас всю жизнь программируют – школа, институт, работа, пенсия. Это нам транслируют все вокруг – друзья, знакомые, родители, государство. Мы живем по определенной схеме, удобной другим. Но подумайте, точно ли вам это нужно? Только представьте, что вы так и останетесь на своей работе и всю жизнь будете заниматься нелюбимым делом за небольшую плату, а потом выйдете на пенсию и будете получать еще меньше. Безрадостная перспектива, правда? Посмотрите на свой круг общения. Он во многом определяет ваш уровень жизни. Если вы сейчас напишете имена 5 своих близких друзей, то поймете, что зарабатываете примерно столько же, сколько и они. К сожалению, многие из тех, кто нас окружает, не готовы к деньгам. И своим примером, своими советами и установками они тянут нас за собой. Сопротивляться этому очень сложно. Нужно иметь стальную волю и не бояться отдалиться от привычного окружения. Для начала попробуйте сделать это на время. Например, не общайтесь месяц с токсичными друзьями и нытиками. В 2012 году у нас не было денег, знаний и опыта, но было много страхов и сомнений. Внутри мы были бедными. И чтобы ситуация изменилась, нам прежде всего нужно было кардинально поменять свои внутренние установки, а значит и круг общения. Мы стали искать общение с людьми, которые работают над собой, мыслят позитивно, зарабатывают больше, чем мы, обладают теми чертами, которые мы хотели развить в себе. Пример. Когда Ричард Брэнсон, известный миллиардер, был ребенком, родители во всем его поддерживали. Уже тогда он был полон предпринимательских идей. То занимался разведением волнистых попугайчиков, то выращивал и продавал елки. И родители не пресекали его начинания. Наоборот, они говорили своему сыну: «Вперед, действуй!» Надеясь, что в будущем он извлечет уроки из всех своих ошибок и неудач. Позднее Ева Брэнсон написала своему сыну: «Что если бы мы в свое время настояли на том, чтобы ты не рисковал так по-глупому и так часто? Что если бы мы вместо того, чтобы позволить тебе бросить школу в 16 лет, заставили тебя зубрить уроки и получить образование?» Она очень рада, что они с мужем не были теми родителями, которые все контролируют, хотя, по мнению многих, именно так и должны поступать хорошие родители. Сам Брэнсон однажды сказал: «Чем больше вы будете отговаривать детей от попыток что-то предпринять, тем быстрее в них погаснет любопытство, решительность и жажда исследований. Сегодня я тот, кем я стал, потому что мне было позволено совершать ошибки». Кстати, директор школы, в которой учился Брэнсон, тоже во многом поспособствовал развитию в нем предпринимательской жилки. Будущий миллиардер, а тогда еще обычный школьник, регулярно атаковывал его своими идеями, и однажды директор предложил ему издавать школьный журнал. Брэнсон подошел к этому со всей серьезностью. Не выпустив еще ни одного номера, Ричард стал обзванивать потенциальных рекламодателей и предлагать им выкупить место под рекламу в его журнале. И делал он это не просто так, а с телефона автомата. Каждый раз он связывался с телефонной станцией и жаловался, что связь оборвалась. Тогда телефонистка сама соединяла его с абонентом. «С вами будет говорить господин Брэнсон», — сообщала она в трубку. Так Ричард убивал сразу двух зайцев. Во-первых, звонил бесплатно, а во-вторых, создавал имидж крутого босса, имеющего собственного секретаря. Сейчас его корпорация Virgin включает в себя более 400 компаний разного профиля, а сам он является одним из богатейших жителей Великобритании. Его состояние оценивается более чем в 5 миллиардов долларов. Мы не призываем вас отказаться от старых друзей и отвернуться от родственников, которые в чем-то вас не поддерживают. Просто перестаньте опираться на их опыт и ориентироваться на их мнение. Пусть примером для вас будут успешные люди, достигшие своих целей и вышедшие как минимум на тот уровень жизни, к которому вы стремитесь. Задание. Первое. Подумайте, как вы можете расширить свой круг общения. Например, вы можете завести новых знакомых на обучающих курсах, конференциях и выставках, которые вы посещаете, и даже на профессиональных форумах в интернете и социальных сетях. Например, новое окружение вы можете найти на нашем тренинге и в марафонах, которые мы организовываем. Второе. Возьмите блокнот и выпишите несколько подходящих вариантов. Кроме того, используйте нетворкинг, профессиональное знакомство. Постарайтесь сблизиться с успешными людьми и чему-нибудь у них научиться. Как бороться со страхами? Если вы хотите изменить свою жизнь, найти интересное дело, больше зарабатывать, путешествовать по интересным местам и начать жить лучше, смело сделайте шаг навстречу этим изменениям. Конечно, начинать новое всегда страшно. Мы сами проходили это и проходим до сих пор. Ездим по незнакомым местам, встречаемся с новыми людьми, чему-то постоянно учимся. И только благодаря этому у нас есть все, что мы хотим. Если каждый день ходить по одному и тому же маршруту, решать одни и те же задачи, не учиться ничему новому, то жизнь сама собой не изменится. Но что делать со страхами перед новым? Как их преодолеть? Есть одна эффективная техника работы со страхом. Сейчас мы о ней расскажем. Но для начала представьте, что вы делаете работу, которую не любите и не хотите делать. Боитесь ли вы, что у вас что-то не получится? Переживаете по этому поводу? Вряд ли. Ведь вам эта работа совсем не нравится. Зачем о ней переживать? Переживать можно только за то, что для вас очень дорого. А нелюбимую работу вы делаете из-под палки, и поэтому не растете в ней. Мы ничего не боимся только там, где не растем. И когда вы боитесь что-то начать, у вас есть только два пути. Первый – продолжать бояться и так никогда и не попробовать что-то новое, не приблизиться к своей мечте и не улучшить свой уровень жизни. И второй – рискнуть, начать действовать, побороть свой страх и получить новый опыт и новые знания, новых друзей и новое любимое дело. А чтобы было проще решиться на второй путь, делимся полезной техникой. Представьте, что то, чего вы так боялись, уже произошло. Вы не справились с задачей, не разобрались с какой-то новой для вас программой, заказчик вам отказал или случилось что-то еще. Но что удивительно, при этом конец света не наступил и мир не рухнул. И у вас есть шанс все исправить. Попросить кого-то помочь вам с задачей, оплатить видеоурок и вникнуть в программу, найти нового заказчика. И так далее. Посмотрите своим страхам в глаза. Поймите, что они вас не сломают, и всегда есть выход. Так у вас появится план «Б» на случай неудачи. Страхи отступят, и результат не заставит себя ждать. Задание. Первое. Проанализируйте свои страхи. Второе. Выпишите их в блокнот и посмотрите на них со стороны. Так ли они на самом деле страшны? Восемь шагов к избавлению от бедности в голове. А теперь давайте подведем итоги. Чтобы избавиться от бедности в кошельке, сначала нужно поработать с головой, изменить свое мышление. Чаще всего мы сами ставим себе барьеры, которые потом боимся перешагнуть. Итак, как же избавиться от бедности в собственной голове? Первое. Перестаньте негативить. Если вы действительно хотите освободить свою голову от лишней информации, которая никак не поможет вам разбогатеть, учитесь во всем находить положительные моменты. Даже в том, что вас обрызгала машина, и вы промокли с ног до головы. Вы должны увидеть что-то позитивное. Например, то, что вы преодолеваете себя, когда идете в грязных брюках у всех на виду. Вы так боялись плохо выглядеть, а оказалось, что никому до этого нет дела. Или проснулись утром в плохом настроении, такое у всех бывает. Но нужно силой воли сфокусироваться на чем-то хорошем. Солнце за окном, вкусный завтрак. По факту у вас всегда только два пути. Либо вы принимаете негатив, варитесь в нем и смиряетесь со своим уровнем достатка, либо вы с этим работаете и меняете жизнь в лучшую сторону. Выбрав второй путь, вы сможете даже в плохом находить хорошее, быстро переключаться с одного на другое и фокусироваться на том, что сейчас важно. Откажитесь от общения с людьми, которые выплескивают на вас свой негатив и заставляют чувствовать себя опустошенными. Попробуйте эту роскошь самому выбирать свои мысли и ощущения. Не смотрите новости и телепередачи с интригами и расследованиями. Вы удивитесь, каким добрым и щедрым может быть наш мир. Знаете ли вы историю Фриды Кало? Еще в детстве она переболела полиомиелитом, в результате чего ее левая нога стала намного тоньше правой, и появилась хромота. Сверстники стали дразнить ее: «Фрида – деревянная нога». Но как будто бы всем назло, упорная и неунывающая Фрида, превозмогая боль, играла с ними в футбол, занималась плаванием и даже боксом. Когда девушке было 18, ее настиг еще один удар. Автобус, в котором ехала Фрида, врезался в трамвай. Один из железных прутьев вонзился в ее тело, позвоночник сломался в трех местах, были переломаны ключицы, ребра и тазовые кости, а нога была сломана в 11 местах. 2 года Фрида была затянута в специальный ортопедический корсет. А чтобы не сойти с ума от боли и тоски, девушка решила заниматься живописью. Отец сколотил для нее специальный подрамник, чтобы она могла рисовать лежа, и прикрепил к нему зеркало, чтобы было кого рисовать. Твердо встать на ноги она смогла только спустя 4 года после аварии. За всю свою жизнь Фрида перенесла больше 30 операций. Но физическая боль была не единственным ее испытанием. Когда девушке было 22 года, она вышла замуж за известного художника Диего Риверу, который был старше ее на 20 лет. Их страстный брак был похож на американские горки и очень изматывал Фриду. Диего изменял ей, она отвечала ему тем же. Однажды они все-таки развелись, но потом поженились снова. Фрида мечтала о детях, но из-за полученных в аварии травм все 3 беременности окончились выкидышами. Фрида страдала от физической боли и тяжело переживала семейные драмы. И все свои эмоции она выплескивала на холст. Последние годы жизни она была прикована к постели и до последнего рисовала. В 1953 году состоялась ее первая персональная выставка. К тому времени Фрида уже не могла вставать, и на открытие выставки ее принесли прямо на больничной койке. Всегда помните, что позитив – это энергия, которая дает нам новые силы и мотивацию. Поэтому, как только вы поймаете себя на негативных мыслях, сразу скажите себе: «Так, сейчас меня не туда понесло». Просто подумайте, как найти положительные моменты в том, что произошло. Неудачи – это всегда возможности сделать что-то лучше и получить опыт. Второе. Перестаньте ныть. Все мы любим время от времени считать себя жертвой, пожаловаться на обстоятельства, поныть о том, что все плохо. «Я ничего не знаю, меня обидели, мне страшно». Знакомо? Так мы заслуживаем внимания и сострадания близких. Но если вы действительно хотите изменить свою финансовую ситуацию, от нытья придется отказаться. Вам нужно стать лидером, взять ответственность за события своей жизни и начать программировать себя на успех. И хорошая и плохая новость в том, что единственный человек, который может вам помочь, это вы. Представьте маленького мальчика, 8-10 лет, который живет в бедной китайской провинции, но очень хочет изменить свою жизнь. Чтобы выучить английский язык, он приходит в туристические места, общается с иностранцами, проводит для них бесплатные экскурсии, чтобы практиковаться в английском. Он никому не говорит, что у родителей нет денег на его образование, что у него нет возможности учиться. Вот это как раз мышление слабого человека. Этот мальчик ищет возможности. Он делает все, что от него зависит, чтобы поехать учиться в Америку, в Канаду. В итоге он стал преподавателем английского языка, а потом и предпринимателем. Хотя в него никто не верил. Его даже на работу в KFC не брали. А сейчас он владелец AliExpress и зовут его Джек Ма. Иногда достаточно перестать жаловаться на обстоятельства, взять ответственность за свою жизнь на себя и начать что-то делать прямо сейчас, чтобы добиться успеха. Третье. Меняйте установки. Чтобы в вашей жизни появилось что-то новое, вы должны себя на это новое запрограммировать. Это как переустановить операционную систему, только не в компьютере, а в своей голове. Наши установки могут быть либо правильными, на позитив, успех, лидерство, энергию, силу, мотивацию, либо неправильными, мы нервничаем, раздражаемся, выходим из себя, боимся. Мы сами создаем положительные или отрицательные привычки, и это определяет всю нашу жизнь. Она стала одной из самых успешных женщин шоу-бизнеса. И теперь нам трудно поверить, что у нее было ужасно тяжелое детство и совсем непростая жизнь. До 6 лет Опру Уинфри воспитывала бабушка, так как мать сразу после родов оставила свою дочь и ушла в поисках лучшей жизни. Бабушка учила девочку читать и брала с собой в церковь, где маленькую Опру прозвали проповедником за умение живо и эмоционально пересказывать сюжеты из Библии. Позже мать все же вернулась и забрала дочь, перевезя ее в беднейший район старого гетто в Милуоки. Свою жизнь до 14 лет Опра называет адом. С 9 лет она подвергалась сексуальному насилию со стороны сводного брата и других родственников, а в 13 лет сбежала из дома. В 14 лет девушка родила ребенка, который вскоре умер. После этого Опру забрал к себе отец. Он просто перевернул мою жизнь, утверждая, что я больше, чем была на самом деле, признавалась позже телеведущая. Уже в 16 лет она победила в конкурсе по ораторскому искусству и получила возможность обучаться в университете. Еще будучи студенткой, она начала работать на местном телевидении и была самым молодым репортером. В 1976 году стала соведущей низкорейтинговой утренней передачи, которую вскоре стали смотреть миллионы людей. В 1985 году Опра Уинфри снялась в фильме «Цветы лиловые полей», за роль в котором была номинирована сразу на две престижные премии – «Оскар» и «Золотой глобус». А в 1986 году она запустила свое собственное шоу – шоу с Опрой Уинфри, которая завоевала сердца миллионов фанатов. Звезды приходили к ней как к самому близкому другу и обнажали свою душу. Как-то раз один репортер спросил ее: «Что вы посоветуете тем людям, которые только идут по пути достижения своих целей?» На что Опра ответила: «Не бояться неудач. Все терпят поражение. Только тот никогда не падал, кто не взбирался на высокую гору. Пробуйте снова и снова. Ведь ребенок не отказывается учиться ходить после 20-го падения. Он не говорит: думаю, что ходьба – это не мое». От неправильных установок нужно избавляться, чтобы их место могли занять позитивные мысли. С головой это работает точно так же, как с гардеробом. Если у вас есть старые ненужные вещи, избавьтесь от них. Раздайте или выбросите, чтобы освободить место для чего-то более стоящего. Используйте различные техники, чтобы запрограммировать себя на успех. Создавайте коллажи, медитируйте, повторяйте мотивационные фразы. Все это вам обязательно поможет, если вы не опустите руки. Четвертое. Учитесь и вдохновляйтесь. Начнем сразу с вдохновляющего примера. Когда Илон Маск был маленьким мальчиком, он очень любил читать. Он пропадал в библиотеке целыми днями, прочитывал по несколько книг за выходные. И что самое интересное, погрузившись в чтение, он ничего вокруг не замечал и никого не слышал. Он полностью концентрировался на своих мыслях и тех мирах, в которые погружался. Это были книги о космосе, Луне и звездах, о других планетах и фантастических вселенных. Уже тогда он мечтал о полетах в космос и межгалактических путешествиях. Он строил игрушечные самолетики и запускал самодельные космические ракеты. Он все время думал о космосе и без устали говорил о нем. Повзрослев, Илон Маск создал компанию SpaceX, которая производит ракеты-носители и космические корабли, запускает спутники и проводит различные испытания. Его главная цель – сократить расходы на полеты в космос и открыть путь к колонизации Марса. Илону Маску не было и 30 лет, когда он стал мультимиллионером, основав две крупнейшие компании – PayPal и Tesla. Про него говорят, что он всегда рисковал по-крупному и не раз все ставил на карту. Его и сейчас можно назвать увлеченным человеком, способным концентрироваться на ключевых вещах и умеющим мечтать. Мы уже перечислили ранее список книг, которые меняют сознание, мотивируют, учат достигать целей. Обязательно прочтите их. Если у вас нет времени читать книги, скачивайте их в аудиоформате и слушайте во время пробежки, прогулки или пока делаете уборку дома. А сейчас предложим вам список мотивирующих фильмов. Обязательно посмотрите их в свободное время. «Несмотря ни на что». «Триумф», 2005 год, режиссер Билл Пэкстон. «Королева из Катве», 2016 год, режиссер Мира Наир. «Временные трудности». «Крид. Наследие Рокки». «Одержимость». «В погоне за счастьем». «Джой». «Изгой». «Пазманский дьявол». «Эрин Брокович». «Форест Гамп». «Побег из Шоушенка». «Основатель». «Пеле. Рождение легенды». Если сейчас вам не хватает знаний в какой-то области, то найдите наставника и идите учиться. Знания, помноженные на опыт, это большая сила, которая будет вести вас вперед. Пятое. Практикуйте аффирмации. Каждое утро повторяйте про себя «Я все могу». «Я крутая» или «крутой». «У меня все получается». Я иду к поставленным целям, и мне открываются большие возможности. С каждым днем я становлюсь богаче. И другие. Аффирмации – это не просто слова. Они обладают большой силой, если вкладывать в них нужный смысл и произносить осознанно. Используйте для этого не только утренние часы, но и любое свободное время в течение дня. Подбирайте свои фразы, которые будут добавлять вам уверенности. Подтягивайте с помощью аффирмаций свои, пока что слабые, стороны. И хотим поделиться здесь классным постом про аффирмации из блога Ксении. Аффирмации можно проговаривать про себя и произносить вслух. Проговаривайте все, что хотите закрепить в жизни и чего хотите достичь. Я люблю проговаривать о тех вещах, которые у меня уже есть, например, здоровье, семья, любимая работа и другое. Таким образом, можно усилить результат и закрепить то, что уже имеется. Чтобы аффирмации действительно работали, стройте конкретные фразы. Продумывайте и озвучивайте абсолютно все детали. Составляйте утверждения в настоящем времени, как будто это уже свершившийся факт, и это у вас уже есть. Используйте только позитивные утверждения. Это самое главное правило составления аффирмаций. Избегайте таких слов, как «не», «нет», «никогда», «ни за что» и тому подобных. Аффирмации – это отличный способ борьбы с неуверенностью в себе. Замечали, как часто мы в чем-то сомневаемся, особенно если стоим перед выбором или хотим начать какое-то новое дело? Иногда такие слова, как «у меня ничего не получится», могут плотно засесть в голове и превратиться в привычку. Как раз в таких случаях аффирмации – это возможность обрести новую хорошую привычку, которая в будущем изменит всю жизнь. Просто начните каждое утро повторять, например, «Я добиваюсь всех поставленных целей», «Я крутая», «У меня все получается», «Я все могу». И я обещаю, результат не заставит себя долго ждать. Поделюсь несколькими своими. С каждым днем я становлюсь красивее, стройнее и моложе. В моей семье правит любовь, уважение и взаимопонимание. Тут мне хорошо, я любима. С каждым днем наши отношения с Валерой все крепче и крепче. Я чувствую себя любимой и нужной. Я полна энергии и сил. Я хорошо себя чувствую, мой организм пышет здоровьем. Мои детки и родители здоровы. 6. Будьте благодарны. Просыпаясь, мы первым делом благодарим этот день за то, что он такой прекрасный. Благодарим Вселенную за все, что у нас есть. Мы принимаем те возможности, которые дает нам жизнь, и используем их, чтобы стать лучше. Начинайте и заканчивайте день словами благодарности и вы. Это поможет увидеть все хорошее, что есть у вас сегодня. Концентрироваться на позитиве и чувствовать себя счастливыми, несмотря ни на что. 7. Найдите единомышленников. Облегчите себе путь к успеху. Найдите людей, которые вас понимают и поддерживают, дают вам новые идеи и мотивируют, которые с вами на одной волне. Тогда вам не придется постоянно бороться с негативом и непониманием других, не придется кому-то что-то доказывать. Со многими прекрасными людьми, которые нас окружают сегодня, мы познакомились на курсах, тренингах и вебинарах, на различных мероприятиях по бизнесу, в социальных сетях, на форумах по саморазвитию и, конечно, в путешествиях. В студенческие годы Фил Найт хотел стать титулованным бегуном, но у него это не получилось из-за нехватки физических данных. Тогда он решил зайти в спорт с другой стороны и заразить весь мир любовью к бегу. В то время мало кто думал о том, чтобы ходить на пробежки или заниматься спортом просто так, для здоровья. Поэтому Фил Найт хотел донести обществу, насколько важным может быть обычный бег в парке, и сделал это при помощи спортивной обуви. Он начал свою карьеру со стартовым капиталом в $50. К слову, сейчас его состояние оценивается примерно в $30 миллиардов. Сначала это была обычная перепродажа $3 кроссовок. Но чтобы начать бизнес и приобрести первую партию товара, ему пришлось скинуться со своим бывшим тренером Биллом Боуэрманом. Так они стали партнерами. Найт занимался торговлей в перерывах между работой бухгалтером и преподаванием в университете. В свободное время он разъезжал по разным стадионам и продавал кроссовки прямо с кузова своего грузовика. Но при этом Фил, отдавший бегу многие годы, и его партнер, талантливый тренер, воспитавший ни одного чемпиона, знали, как усовершенствовать кроссовки, чтобы они идеально подходили для занятий спортом. И вскоре они открыли свое производство. Так родилась компания Nike. Спустя 8 лет после основания она обошла мирового лидера Adidas и захватила 50% всего рынка спортивной обуви. 8. Поставьте цели. Цели – это то, что двигает вас вперед. Поставьте их прямо сейчас, если вы по какой-то причине еще не сделали этого. Помните, что цель должна быть четкой, адекватной и имеющей конкретный выполнимый срок. Повторим, как правильно ставить и достигать цели. Первое. Запишите конкретные цели на бумагу. Второе. Добавьте точную дату выполнения. Третье. Проследите, чтобы цель была именно вашей, а не навязанной близкими и обществом. Если новый iPhone или офисная карьера вас не мотивируют, и при мысли об этом вы не становитесь зайчиком-энерджайзером, то это не ваши цели. 4. Составьте план достижения для каждой цели. Даже если сейчас вы не можете просчитать все ходы наперед, продумайте хотя бы первые 2-3. Пятое. Постоянно пробуйте свои цели на вкус. Если возможно, берите в аренду, проходите тест-драйв, примеряйте, прикасайтесь, хоть на час или день получите желаемое. Шестое. Ставьте амбициозные, но достижимые цели. Постоянно повышайте планку и уровень вашей нормы. Желаем вам успеха! Андрей Романов нашел идею для бизнеса благодаря своему коту. Когда тот повадился тащить когти при помощи обычного картона, будущий предприниматель придумал абсолютно новую когтеточку. Андрей произвел и запатентовал уникальный продукт, но продать его не получалось. Зоомагазинам не нужны были никому неизвестные когтеточки. «Картон никому не нужен», — говорили ему в магазинах. «К тому же мы сами такое легко можем сделать». Тогда он решил пойти к оптовым покупателям. Чтобы предложить им крупную партию товара, он увеличил объем производства, хотя деньги на сырье пришлось занимать у друзей и родителей. Но и оптовые покупатели тоже оказались не в восторге от его продукта. Поэтому Андрей решил продвигать товар в массы. Он создал сайт и объявил акцию. Посетители могли получить когтеточку бесплатно в обмен на фото и видеоотчет, демонстрирующий, как их питомцы используют продукт. Так он убеждал клиентов в том, что его товар пользуется спросом. Тогда он реализовал больше 100 когтеточек, но оптовики все равно не шли с ним на контакт. Тогда предприниматель придумал новый способ продвижения. Он решил начать сотрудничество с самим Юрием Куклачевым. Но менеджер театра просто отказал ему во встрече. Тогда Андрей нашел знакомого, который связался с сыном Никулина, а тот договорился о встрече с Куклачевым-младшим, которому идея очень понравилась. Так Романов добился официального партнерства с театром кошек Куклачева. И после этого с Андреем наконец стали сотрудничать оптовые покупатели. Он обзванивал крупные компании, которые занимались сбытом товаров для животных, и за 8 месяцев привлек 40 крупных партнеров. В 2018 году он продал 350 тысяч когтеточек, а его годовой оборот составил более 30 миллионов рублей. Андрей мог бы бросить свою идею после первого отказа в магазинах. Мог бы бросить ее после второго отказа оптовиков. Мог бы смириться с отказом менеджера театра. Но у него была конкретная цель и вера в себя. Поэтому он шел до конца. Будьте такими, как Андрей. Энергия действовать. Где взять силы на изменения? Идти к своей мечте и целям нам чаще всего мешают страхи и недостаток сил. Что делать со страхами, мы обсудили ранее. А где же брать силы на свои изменения? Вот своего рода пошаговый план, который поможет вам начать действовать. Для начала поставьте перед собой конкретные цели. Напишите, чего именно и в какие сроки вы хотите добиться. Затем расставьте приоритеты. Что для вас самое значимое? Что бы вы хотели получить в первую очередь? Возьмите 5 самых приоритетных целей на ближайшие 2 месяца, выпишите их на отдельный листок и составьте подробный план достижения этих целей. Например, вы давно хотите заниматься бальными танцами. Для начала выясните, какие танцевальные школы и студии есть в вашем городе. Следующее, что вам предстоит сделать, это выбрать 3 наиболее подходящие из них. Позвонить в каждую, узнать стоимость занятий, расписание и, конечно, записаться на пробный урок. Если вам пока не хватает денег на танцы, стоит задуматься о том, как увеличить свой доход. В таком случае ваш план будет выглядеть по-другому. Например, вы можете взять подработку на основной работе, либо заняться чем-то удаленно. В любом деле старайтесь найти наставника, который поможет вам поставить цели и не сворачивать на пути к их достижению. Итак, дело пошло. Вы расписали план, сходили на пробное занятие в первую, вторую и третью школы, сравнили их, выбрали ту, что вам больше понравилось, и купили абонемент. Но бывает так, что начав какое-то дело, вы быстро перегораете и бросаете его на полпути. Часто так происходит потому, что вы выбрали не свою цель, поддались уговорам близких или моде. Но если цель была абсолютно вашей, но вам все равно не хватает сил продолжать занятия, то наймите персонального тренера, который поможет вам найти мотивацию и дальнейшую цель внутри достигнутой. Например, в танцах внутренняя цель может заключаться в том, чтобы развить женственность и сделать тело более гибким, стать более энергичной и жизнерадостной, повысить стрессоустойчивость. В будущем эти навыки помогут вам больше зарабатывать и стать успешнее, целеустремленнее. Как только вы реализуете все 5 приоритетных целей, снова загляните в свой список целей и определите следующие, которые будут первостепенны для вас в ближайшие месяцы. Если нужно, вы всегда можете поменять свои цели. Однажды составленный вами список в любое время можно корректировать и дополнять. Цели могут меняться, и это абсолютно нормально. Парадокс в том, что когда вы будете четко понимать, куда двигаетесь, когда увидите, что ваши цели достигаются, а желания исполняются, у вас появится очень много энергии. Более того, вы будете чувствовать себя счастливым человеком, наполненным эмоциями, и начнете получать удовольствие от каждого шага в сторону достижения своей цели. Ведь вы увидите, что получить то, чего вы действительно хотите, реально, стоит только приложить некоторые усилия. Это и формирует огромную энергию. Энергию действовать. Также очень помогают зарядиться энергией утренние ритуалы. Например, вы можете делать небольшую зарядку, дыхательную гимнастику или медитацию. Всего 10-15 минут, и вы получаете заряд бодрости на целый день. Сразу после пробуждения выпейте стакан теплой воды, примите контрастный душ. Это поможет повысить энергию. Старайтесь просыпаться раньше, в 6-7 часов, а ложиться в 10-11. Так настроены биологические часы организма, и вы будете активны как раз в то время, когда тело готово к максимальной бодрости. В первый утренний час занимайтесь только собой. Почитайте книгу, настройтесь на новый день, проведите медитацию и дыхательные практики. Включите музыку и потанцуйте. Все это очень сильно повышает энергию. И помните, что силы всегда приходят, когда вы работаете над тем, что действительно важно для вас, во что вы искренне верите и что очень хотите получить. Когда вы будете точно знать, к чему стремитесь, когда вы увидите свой четкий пошаговый план, вы неизбежно начнете двигаться вперед. Пример. Возможно, вы читали книги о Гарри Поттере, а ведь они могли бы вообще никогда не быть изданы. Столько препятствий было на пути Джоан Роулинг, что большинство людей просто сдались бы и бросили свою затею. Но не она. Сюжет о волшебном мире родился у нее еще до того, как жизненные обстоятельства опустили девушку на самое дно. Сначала у Джоан умерла мама, затем она вышла замуж. Но всего через 13 месяцев муж избил ее и выгнал из дома, оставив бедную девушку с новорожденной дочкой на руках. Джоан осталась совсем одна, без поддержки и без средств к существованию. Работать она не могла, ведь на руках был маленький ребенок. Она жила на пособие в крохотной убогой квартирке, где под полом скреблись мыши. И единственное, что она могла делать в этот период – писать. Джоан говорила, что в тот момент постаралась отбросить все несущественное и всю свою энергию направить на ту работу, которая была для нее по-настоящему важна. Писательница верила, что ее произведение обязательно завоюет сердца детей. Но ее ждало еще одно препятствие. Никто не хотел печатать ее книгу. Вы только представьте, что целых 12 издательств отказали ей в публикации. Но вмешался случай. Первую главу случайно прочитала 8-летняя дочка владельца очередного издательства и сразу же потребовала продолжения. После выхода небольшого тиража роман, как и ожидала Роулинг, завоевал сердца не только детей, но и взрослых. И в течение следующих 10 лет она опубликовала еще 6 книг о волшебном мире. Усилия Джоан были вознаграждены многократно. Не раз она получала различные премии и награды за свою книгу и занимала верхние позиции в списках богатейших знаменитостей. Ее знают и любят во всем мире. Джоан снова вышла замуж и родила еще двоих детей. Сейчас она счастливо живет со своей семьей и пишет уже взрослые романы. Задание. Первое. Из списка своих целей выберите 5 наиболее важных для вас. Второе. Для каждой из этих целей пропишите четкий план реализации. Шаг первый, шаг второй, шаг третий и так далее. Чем подробнее будет план, тем проще вам будет его выполнить. И тем больше энергии вы получите на пути достижения желаемого. Третье. Заведите будильник на час раньше обычного. Если вы привыкли просыпаться в 8, то завтра встаньте в 7, чтобы у вас было время на утренние ритуалы. Чем раньше вы проснетесь, тем лучше. Сделайте зарядку или пробежку, потанцуйте, выпейте стакан теплой воды, примите контрастный душ, улыбнитесь себе в зеркале и скажите «Я крутой» или «Крутая», и у меня все получается. Проживите этот день и его дела со страстью. Четвертое. Пропишите свои аффирмации в заметках и каждое утро читайте. Лучше вслух. Самое важное из них запишите на стикеры и расклейте по квартире на самых видных местах. Пятое. Возьмите проведение этих ритуалов за правило, чтобы каждое утро восполнять запасы энергии и быть бодрым, активным и жизнерадостным человеком. Как избавиться от бедности в кошельке? Вот мы и подошли ко второй части книги, в которой дадим четкие рекомендации, что именно делать, чтобы начать больше зарабатывать. Надеемся, вы уже поняли, как важны на этом пути правильные установки и позитивные мысли, и вовсю работайте над этим. А теперь подумайте, что происходит в вашей жизни сейчас? Насколько вам это нравится? Давайте представим 2 варианта. Первый. Жизнь как будто проходит мимо. Утром и вечером час на дорогу до работы, толпа людей в общественном транспорте, пробки. Не выспаться, не позавтракать как следует. А потом целый день заниматься чем-то неинтересным, то и дело поглядывая на часы, когда там уже 18:00. А в голове прочно засела мысль «Зачем я здесь?» На семью, друзей, себя совсем не остается времени. Дом, работа, дом. И так по кругу. Или же другая картина. Вы выспались и отдохнули. Неспешно завтракаете в свое удовольствие. Открываете ноутбук и работаете. Тоже в свое удовольствие. Можно поработать в кофейне у дома. Или не в кофейне, а прямо на пляже. Ведь теперь вы можете путешествовать сколько угодно. И работа вам в этом не помеха. Вы знаете, что делаете, и понимаете, ради чего это все. У вас есть время на семью, вы можете радовать своих близких подарками без повода, вы успешный человек и сами определяете свой уровень дохода. Как вам эти сценарии? Какой выберете? Мы в свое время выбрали второй. Если и вы твердо решили пойти по этому пути, вам придется поработать. И не только над собственными установками, желаниями и целями, но и над повышением дохода. Сейчас настало время действовать, потому что создать коллаж желаний и поставить цели – это действительно важно, но над достижением всего желаемого придется поработать. Просто так, к сожалению, ничего не происходит. Волшебных таблеток, избавляющих от бедности, не существует. Чтобы ощутить результат в своем кошельке, нужно приложить усилия. Поэтому в этой главе мы поговорим о том, что конкретно вы можете сделать, чтобы стать обеспеченным человеком, даже если сейчас у вас нет стартового капитала, богатых родителей и оксфордского диплома. Для начала вы должны признать, что ваша работа по найму не позволит вам разбогатеть. Прямо здесь и сейчас примите это. В офисе больших денег не заработаешь. Там вы, к сожалению, не можете как фрилансер или удаленный сотрудник работать с несколькими компаниями одновременно, брать больше заказов, нанимать людей. Чтобы увеличить доход, нужно что-то менять. Нужно действовать. Но что именно делать? Первое. Выберите для себя интересную интернет-профессию и начните работать удаленно. Самые востребованные и высокооплачиваемые интернет-профессии сейчас связаны с рекламой, продажами и продвижением бизнеса. Ни у кого из нас не было возможности в студенчестве получить такую профессию. Этому не учили, да и сейчас почти не учат в университетах. Единственная возможность понять, подходит вам эта профессия или нет, нравится ли вам она, это попробовать. Не просто узнать, в чем заключается, например, работа дизайнера или копирайтера, а именно попробовать выполнить хотя бы один заказ. Изучили теорию и сразу применяйте ее на практике. Не понравилось? Переходите к другой профессии. Только так вы найдете то, что нравится. Но даже если вам совсем опостылила ваша нынешняя работа, не уходите сразу в никуда. Не сжигайте мосты. Гораздо проще и спокойнее осваивать новое дело, параллельно занимаясь основной работой. Зайдите на наш сайт www.sekiro.ru и получите список из 100 популярных интернет-профессий в разделе «Бонус». Выберите из них 2-3, которые покажутся вам интересными и откликнутся в душе. Например, можно начать с освоения базовых навыков дизайнера. Откройте Photoshop и сделайте для себя визитку. Если вам она пока не нужна, сделайте визитку для кого-то из ваших знакомых. Потом найдите заказчика и сделайте визитку для него. Пусть это не принесет вам много денег, зато вы учитесь, нарабатываете опыт. Затем возьмите заказ посложнее, на баннер или листовку. Скорее всего, за первый месяц вы заработаете совсем немного, но это не должно вас огорчать, ведь ваш доход недолго будет таким. С каждым месяцем он будет расти вместе с вашим опытом и навыками, и совсем скоро вы сможете уволиться с основной работы и окончательно перейти на удаленку. Возможно, вы пока плохо разбираетесь в выбранной профессии, и у вас нет достаточного опыта. Тогда попробуйте какое-то время поработать бесплатно. Отнеситесь к этому как к практике в институте. Но не затягивайте с бесплатной работой, чтобы набить руку вам достаточно нескольких таких заказов. Если вам интересно работать удаленно, но вы не знаете, с чего начать, посмотрите наш вебинар «Как начать работать удаленно с нуля». Всего за 2 часа вы получите план старта на удаленке и разберетесь, что к чему. Второе. Учитесь у своего руководителя всему, что он умеет. Возьмите больше заказчиков и работайте с ними. Допустим, вы работаете менеджером по продажам, и ваш руководитель добивается хороших результатов. Вероятно, у него есть определенные знания и навыки, которые вы бы хотели перенять. В таком случае поговорите с ним, попросите его дать вам дополнительную работу, которая позволит вам развить в себе новые навыки. Возможно, он давно хотел делегировать какие-то задачи, но не знал кому. А вы как раз готовы взяться за интересный для вас проект, чтобы расширить свои компетенции и выйти на качественно новый уровень. Старайтесь ходить вместе с руководителем на встречи, чтобы учиться у него вести переговоры. Обращайте внимание на то, как он разговаривает с заказчиками, к каким приемам прибегает, какие аргументы использует. Если вы не можете присутствовать на таких встречах, попросите его записать разговор с клиентом на диктофон, дать вам скрипты, которые он использует в продажах. Приложите максимум усилий, чтобы наладить партнерские отношения с руководителем. Стремитесь к тому, чтобы работать с ним в команде и иметь возможность у него учиться. В любой сфере ищите самых талантливых педагогов и менторов, способных помочь вам раскрыть свои способности. На самом деле многие любят учить, если есть благодарные ученики. Помните, даже если вы пока работаете в найме, вы можете найти пути роста и развить навыки, которые будут востребованы на удаленке. Посмотрите внимательно, поищите такие возможности. Пример. Сет Риггс, один из самых выдающихся педагогов по вокалу. Когда-то он разработал собственную уникальную методику постановки голоса и написал книгу «Как стать звездой», ставшую популярной во всем мире. Как стать звездой он знал не понаслышке. Сет Риггс учил петь 25-кратного лауреата премии Грэмми Стиви Уандера, легенду мировой сцены Тину Тернер, продавшую более 55 миллионов альбомов Дженнифер Лопес, легендарного испанского исполнителя Хулио Иглесиаса, Мадонну, ставшую одной из популярнейших женщин в истории шоу-бизнеса, а также самого короля поп-музыки Майкла Джексона. Сет Риггс пел с раннего детства. Когда ему было 9, он уже выступал в Национальном соборе Вашингтона, исполняя Баха и Генделя. Он был талантливым певцом, но в какой-то момент понял, что обладает великим даром, даром обучать и помогать другим исполнителям управлять собственным голосом. С тех пор он стал преподавателем. Его вокально-педагогические методы не были традиционными и вызвали негодование и осуждение со стороны других педагогов, и Риггса даже исключили из Национальной ассоциации преподавателей пения. Потеряв работу, мастер основал в Лос-Анджелесе собственную школу вокального мастерства, чтобы своим великим талантом помогать великим исполнителям. Многие преподаватели вокального искусства в своей попытке научить певца приемам пения убивают его индивидуальность, которая как раз и помогла ему добиться успеха. Только великий педагог способен помочь певцу более естественно и полно раскрыть возможности голоса, не нанеся урон его индивидуальности. Сет Риггс как раз и является таким педагогом, писал о своем учителе Майкл Джексон. Третье. Найдите дело, которое будет вам по душе. Когда люди ищут работу, то чаще всего думают о деньгах, сколько они за это будут получать. И это справедливо. Но любимое дело появляется не так. В первую очередь спросите себя, что вы любите делать настолько сильно, что занимались бы этим даже бесплатно. Вполне возможно, что в этом и есть ваше предназначение. И это наверняка может приносить хороший доход. Более того, мы убеждены, что по-настоящему счастливым и успешным может быть только тот, кто горит своим делом, любит свою работу и понимает, для чего он ее делает. Согласитесь, нельзя быть счастливым, отправляясь каждое утро в офис, который ты не любишь, к людям, которые тебе не интересны. Конечно, это не значит, что все должны бросить свою офисную работу. Многим комфортно в таком формате. И в мире немало людей, которые любят свою работу и занимаются очень важными вещами. Учителя, врачи, спасатели. Мы о другом. Всякое дело должно приносить удовольствие. Сейчас столько возможностей, что каждый может найти себя и организовать свою жизнь таким образом, чтобы все успевать и достаточно зарабатывать. Главное – желание. Вы сможете хорошо зарабатывать, если будете заниматься тем, что приносит вам удовольствие. Тогда не придется заставлять себя работать, и результаты будут выше. Найдите дело, которое вам нравится, и вы будете постоянно расти. Дальше в этой книге мы поговорим о разных способах заработка, но сначала выполните следующее задание. Задание. Пройдите на нашем сайте sekiro.ru/quizbook2/ тест, чтобы узнать, какая интернет-профессия подходит именно вам. Реальный бизнес. Бизнес в офлайне. Такой способ подойдет тем, кто умеет создавать свой продукт. Например, вы печете торты или шьете платья, а может быть, вы юрист и проводите консультации. Для реального бизнеса обязательно нужен продукт, который вы можете и, что не менее важно, хотите продавать. Кроме того, вы должны хорошо разбираться в своем продукте. Если вы решили идти в бизнес, вам придется собирать команду, находить и обучать людей, которые будут с вами работать и помогать вам в бизнесе. Рекламировать свой продукт, либо у вас должны быть деньги, чтобы нанять хорошего маркетолога. Продавать свой продукт и увеличивать средний чек. Подводить клиента к покупке, делать повторные продажи. Первое. Команда. Прежде всего, вы должны определиться с тем, чем вы сами будете заниматься в своем бизнесе. Создавать продукт, продавать его или выполнять исключительно организационные функции. Исходя из этого, вы сможете решить, каких именно людей вам не хватает в команде. Кроме того, состав команды будет зависеть от того, на какой стадии развития сейчас находится ваш бизнес. Если вы только начинаете, возможно, вам пока хватит и одного помощника, который снимет с вас рутинные операционные задачи. Тони Шей, основатель компании Zappos, считает, что успех любой компании в первую очередь зависит от слаженности работы команды и от той атмосферы, которая царит в коллективе. Поэтому, нанимая новых сотрудников, он уделял большое внимание не только их профессиональным качествам, но и тем ценностям и жизненным принципам, которыми они руководствуются в повседневной деятельности. На собеседовании в zappos.com кандидатам задают весьма оригинальные вопросы. Например, в каких ситуациях вы рисковали на предыдущем месте работы и нарушали политику компании? Какую лучшую ошибку вы совершили на работе и почему считаете ее лучшей? Такой подход помогает выявить своих людей и отсечь лишних кандидатов. Второе. Реклама и продвижение. Самый простой способ продвижения своего продукта – это продвижение в социальных сетях. Кто у вас будет заниматься этим вопросом, вы сами или наемный специалист, или даже целая команда? Конечно, если у вас недостаточно опыта, но вы планируете создать перспективный бизнес, лучше найти хорошего специалиста, руководителя по рекламе, который выстроит весь процесс должным образом. Руководитель, менеджер-специалист, можно называть его по-разному, по рекламе должен понимать, с какой аудиторией вы работаете, кто ваши потенциальные клиенты. Также он должен определить площадки, на которых эта целевая аудитория находится, чтобы потом запустить на них рекламу. Он поможет вам найти специалистов, которые создадут сайт и будут вести на него трафик, заведут аккаунты в социальных сетях и будут создавать контент, привлекать новых подписчиков и клиентов через ваши каналы. Если вы плохо разбираетесь в рекламе и современных трендах, без такого человека вам не обойтись. В социальных сетях очень хорошо работает таргетированная реклама, от английского «target», цель. Она показывается в новостной ленте выбранным группам пользователей и ведет на ваш профиль или сайт. Таргетированная реклама настраивается по определенным показателям. Вы можете определить пол, возраст, круг интересов тех людей, которым хотите рассказать о своем продукте. Например, вы создаете на заказ детские угощения. Кому они могут быть интересны? Конечно же, женщинам в возрасте 24-40 лет, которые имеют детей и интересуются детскими праздниками, услугами аниматоров, детскими игровыми комнатами и так далее. Инструменты таргетинга позволяют вам найти именно ту аудиторию, которой ваш продукт может быть интересен. Кроме того, вы можете настроить контекстную рекламу в Яндекс.Директ или Google AdWords. Как она работает? Человек вводит в поисковую строку запрос «Купить торт в Саратове» и тут же видит ваше рекламное объявление, потому что именно по этим ключевым словам вы продвигаете свой продукт. Разумеется, и таргетированная, и контекстная реклама – это платные инструменты продвижения. Обычно, используя их, вы платите за клики. Человек увидел объявление, оно его заинтересовало, он щелкнул мышкой, вы заплатили. В маркетинге это называется CPC – Cost Per Click, в переводе с английского – оплата за клик. Также вы можете платить за совершение пользователем определенного действия. Это называется Cost Per Action, в переводе с английского – плата за действие. Таким действием может быть, например, переход на сайт, оформление заявки, подписка на рассылку. Еще можно платить за просмотр вашего объявления – Cost per mille – оплата за 1000 показов. Стоимость клика, перехода или действия может быть разной в зависимости от выбранной ниши, размера аудитории, региона показа рекламы и других факторов. Например, в том же Саратове реклама стеклопакетов может стоить 50 рублей за клик, а в Москве – 150 рублей. Как мы уже говорили, контекстная реклама появляется на экране по ключевым запросам, и люди видят такие объявления, только если сами ввели ключевые слова. Таргетированная же реклама всплывает у пользователя самостоятельно. Ее вы покажете тем, кто подходит под описание вашей целевой аудитории. Вспомните пример с детскими угощениями. Именно поэтому крайне важно понимать, кто является вашей целевой аудиторией, а кто нет. Как еще можно рекламировать свой продукт в интернете? В каждой социальной сети есть лидеры мнений, блогеры, за жизнью которых люди следят и мнению которых доверяют. Например, блогер может написать в своем аккаунте, что вы производите прекрасные торты. Если при этом он разместит красивые аппетитные фотографии или выложит видео и расскажет об особенностях продукта, к вам обязательно придут новые заказчики из числа его подписчиков. Стоимость такой рекламы зависит от популярности блогера, и от размера его аудитории во многом зависит результат размещения. Поэтому если вы не можете производить больше 2-3 тортов в день, то не стоит и рекламироваться у крупного блогера, иначе к вам придут сотни клиентов, заказы которых вы попросту не сможете обработать. Какой бюджет выделять на рекламу? На этот вопрос нет единственно верного ответа. Для каждой компании он будет свой. Проведите небольшую тестовую кампанию, и вы поймете, при каких расходах на рекламу сможете получать нужное вам количество заявок. Не пренебрегайте продвижением в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Telegram, YouTube. Они сейчас очень активно развиваются. Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google AdWords тоже дает весьма ощутимые плоды. Пробуйте разные способы продвижения, чтобы найти оптимальные для себя варианты. Любая реклама обязана быть эффективной. Для эффективного расхода бюджета на рекламу используйте средства аналитики. Например, с помощью Яндекс.Метрики или Google Analytics вы можете посмотреть, сколько людей заходило на сайт и сколько из них совершили покупку. Есть более простые системы аналитики, такие как LP Generator, но они платные и обойдутся вам около 2000 рублей в месяц. В заключение добавим, что продвигать свой продукт можно не только в интернете. Используйте и офлайн-инструменты. Устраивайте бесплатные мастер-классы, проводите презентации. Например, если вы печете торты, придумайте какую-нибудь акцию, где люди смогут их попробовать. Если вы предлагаете услуги копирайтера, то напишите один небольшой текст бесплатно. Важно, чтобы человек мог протестировать ваш продукт, оценить его качество и посмотреть, насколько он ему нравится. В общем, включайте фантазию и ищите небанальные методы. История Estée Lauder, которая известна на весь мир как основательница корпорации Estée Lauder, и женщина, взошедшая на Олимп индустрии красоты, началась, когда ей было 11 лет. Ее дядя-дерматолог в собственном сарае разработал крем для лица, а Estée, которая с детства обладала деловой хваткой, тут же стала распространять его среди своих одноклассниц. Девочку так захватил мир красоты, что она отказалась от своей мечты стать актрисой. Однажды владелица салона красоты восхитилась ее кожей. Estée не растерялась и рассказала о дядином креме. А позже вернулась и провела презентацию для клиенток салона. И подарила каждой из них по маленькому образцу крема. Так она придумала идею пробников, которой теперь пользуются маркетологи во всем мире. Когда пришло время подбирать точку для продажи косметики, Estée несколько дней провела в универмаге. Она следила за тем, куда посетители смотрят при входе. И именно там она расположила витрину со своей косметикой. Весь товар скупили за пару дней. А уже через несколько недель ее косметика была представлена во всех крупных магазинах Нью-Йорка. Еще одна гениальная идея пришла в голову Estée, когда она выпустила свои первые духи. Она просто разбила один флакончик в магазине, чтобы все посетители почувствовали великолепный и стойкий аромат. В 2004 году, в возрасте 95 лет, Estée умерла. Но ее компания продолжает жить. Сейчас она стоит около 10 миллиардов долларов и выпускает косметику под разными марками: Tommy Hilfiger, Clinique, MAC, Donna Karan и другие. Третье. Продажи. Прежде чем выстраивать продажи в своей компании, решите, кто именно будет ими заниматься. Вы возьмете это на себя или наймете менеджера по продажам. Если у вас нет опыта, конечно, лучше найти профессионалов. Ведь хороший продажник знает, как работает воронка продаж, как отслеживать статистику и на какие показатели ориентироваться. Он может выстроить целый отдел продаж и многому вас научить. Воронкой продаж в маркетинге принято называть путь будущего покупателя – от знакомства с товаром или услугой до совершения покупки. Без хорошо настроенной воронки продаж успех в бизнесе практически невозможен. Как правило, люди не покупают продукт сразу, а изучают предложение и возвращаются к нему спустя какое-то время. Сначала человек замечает вашу рекламу, затем она вызывает у него интерес. Далее у него появляется желание воспользоваться вашим предложением, и только потом он, наконец, совершает покупку. Поэтому выделяют следующие этапы воронки продаж: осведомленность, заинтересованность, желание купить, покупка, повторная покупка. Задача продавца – сделать так, чтобы первоначальное внимание клиента переросло в реальный интерес. Почему важно анализировать воронку продаж? Потому что только так можно понять, на каком этапе вы теряете клиентов и как это можно исправить. Например, вашу рекламу увидели 100 человек. 10 из них позвонили, чтобы узнать подробности. 5 заказали пробное занятие, и только 1 человек оплатил ваш онлайн-курс. Значит, конверсия на первом этапе составила 10%. Количество позвонивших человек – 10, разделить на количество человек, увидевших рекламу – 100, и умножить на 100%. Также можно посчитать и конверсию на других этапах, а дальше уже сделать выводы. Почему только 10 человек из 100 перешли на ваш сайт? А что заставило уйти с сайта тех 5, что посетили его, но не захотели позвонить? И так далее. Понять, сколько сотрудников вам нужно нанять в отдел продаж, поможет простая математика. Допустим, у вас всего один продавец, который обычно за день успевает пообщаться с 30 людьми и совершить 8-10 продаж. Выходит, что вы должны нанять еще 4 менеджеров, если хотите закрывать до 50 сделок ежедневно. Каждый менеджер по продажам обязан хорошо знать ваш продукт. Расскажите своим сотрудникам, в чем ценность и важность продукта. Почему люди покупают его именно у вас? Чтобы убеждать потенциальных клиентов в необходимости совершить сделку, менеджеры сами должны четко понимать эту необходимость и уметь ее аргументировать. Также в помощь менеджерам по продажам должны быть разработаны специальные скрипты, некие алгоритмы общения по телефону или на личной встрече, цель которых – помочь менеджеру довести клиента до завершения сделки. Считается, что правильно составленные скрипты продаж на 80% повышают эффективность переговоров. Можно выделить несколько этапов беседы по скрипту. Приветствие, ряд вопросов, позволяющих выявить интересы и нужды клиента, предложение продукта, отработка возражений, закрытие сделки. Каждому этапу соответствуют свои сценарии развития событий, и важно, чтобы менеджер по продажам умел ими пользоваться и имел готовые ответы на все вопросы и возражения потенциального покупателя. Хороший продажник знает, что возражение – это только начало продажи. Вообще, возражение клиента – это абсолютно нормально. Хороший продажник знает, что возражение – это только начало продажи, и его нужно просто правильно отработать. Например, человек говорит, что это дорого. Значит, менеджер должен обосновать цену и рассказать о преимуществах продукта. Пожизненная гарантия, исключительно натуральный состав, уникальная авторская методика и так далее. Или же предложить другой продукт, более дешевый, если в компании такой есть. Всегда можно найти какое-то решение. Изготовление продукта из более дешевых материалов, отказ от дополнительных сервисов, рассрочка и так далее. Возможно, вы знаете, что продажи бывают горячие. Клиенты сами перешли на ваш сайт, сами оставили заявку или позвонили вам. Они уже готовы совершить покупку. И холодные. Менеджеры ищут контакты и связываются с людьми, которые, возможно, еще даже не слышали о вас и не ждут звонка. Разумеется, скрипты для них должны быть разные. Если это горячий человек, который, например, оставил заявку на сайте, менеджеру достаточно позвонить ему и спросить, какой способ оплаты для него предпочтительнее, уточнить сроки доставки и так далее. Если человек позвонил только чтобы выяснить какие-то нюансы, менеджер должен узнать, что он хочет получить от продукта, и рассказать об уникальности и ценности именно вашего товара. В хорошем отделе продаж всегда есть четко прописанные скрипты, а менеджеры строго следуют им. Также в хорошем отделе продаж обязательно есть план продаж, где предусмотрены денежные вознаграждения менеджерам за выполнение плана. Как правило, оклад у продавцов минимален, а основная часть дохода – это бонусы по результатам работы. Если план не выполняется, то и бонусы, соответственно, не выплачиваются. Самое главное, вы должны быть внутренне готовы вкладывать в бизнес свободные деньги. Но если вы не хотите остаться ни с чем, не вкладывайте свои последние средства и не полагайтесь на банковские кредиты, как это сделали когда-то мы сами. Пообещайте себе, что если вдруг ваш бизнес не пойдет, а это случается в 99% случаев, и вы потеряете свои деньги, то ни в коем случае не будете отчаиваться, а воспримите это как опыт. Но вместе с тем есть много шансов, что вам повезет и ваш бизнес пойдет в гору. Если у вас нет собственных денег, чтобы вложить их в развитие бизнеса, вы можете найти инвестора. Инвесторами могут быть даже ваши собственные родители, друзья или знакомые. Главное доказать им, что ваш продукт нужен рынку и будет востребован. Пример. У основателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова сначала не было денег, чтобы открыть пиццерию, но у него был популярный блог, и он решил искать инвесторов среди своих читателей. Один человек дал ему 5000, другой 5000, так и родился бизнес. Сейчас «Додо Пицца» – это акционерное общество, участником которого может стать любой желающий. Человек дает компании заем под проценты, а компания предоставляет ему опцион на покупку акций. Когда закончится срок займа, человек, вложивший деньги, может вернуть их или купить на них акции. Благодаря инвестированию «Додо Пицца» выросла из одной небольшой пиццерии в Сыктывкаре в международную сеть, открывшую заведения по всей России, а также в Латвии, Эстонии, Румынии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и даже США. Однако прежде чем открыть свою пиццерию, Федор получил необходимые знания, поработал у конкурентов в Папа Джонс и Макдональдс. Это позволило ему увидеть бизнес изнутри, понять процессы и сделать важные выводы, без которых, возможно, бизнес не стал бы успешным. Лайфхаки для бизнесменов. Первое. Читайте книги по менеджменту и маркетингу, особенно те, которые мы упоминали ранее. Второе. Не переставайте учиться. Берите личные консультации, записывайтесь на интересующие вас курсы. Даже если сейчас у вас все хорошо, не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте учиться. Третье. Читайте истории успешных бизнесменов. Используйте их опыт и старайтесь учиться на их ошибках. Четвертое. Ищите единомышленников. Работать в команде, где каждый отвечает за свою часть работы, всегда проще. Пятое. Следите за изменениями, которые происходят в обществе. Отмечайте тренды и используйте их в своих целях. Шестое. Экспериментируйте. Не зацикливайтесь на одних и тех же инструментах и приемах, даже если сейчас они хорошо работают. Технологии постоянно меняются. Стремитесь к тому, чтобы узнавать о них одним из первых. Онлайн-бизнес, арбитраж трафика, инфобизнес и другие способы заработать в интернете. Онлайн-бизнес очень похож на реальный бизнес, только ваш продукт виртуальный. Например, вы предоставляете какую-то услугу через интернет, ведете свой курс, как мы, пишете тексты или создаете лендинги. Такой продукт вы можете продавать в соцсетях, например, в сети Instagram, которая сейчас на пике популярности. В последнее время онлайн-бизнес развивается все быстрее, и здесь уже выделяются целые направления. Партнерский маркетинг, арбитраж трафика, инфобизнес, онлайн-курсы, вебинары, коучинг и так далее. Веб-разработка, интернет-магазины. Чтобы создать онлайн-бизнес, нужно быть профессионалом в своей области. Например, если вы хотите продавать онлайн-курс по похудению, вы должны быть экспертом в этом деле. Это подходит вам только в том случае, если вы нутрициолог, фитнес-инструктор, специалист по ЗОЖ, а также если вы сами смогли построить красивое тело и можете помочь в этом другим. Не менее важно любить то, что делаешь. Вкладывая деньги в продвижение интернет-магазина садового инвентаря, но мечтая при этом вести онлайн-курсы по ландшафтному дизайну, много не заработаешь. А если и заработаешь, то удовольствия от процесса точно не получишь. Делайте именно то, что любите. Пример. Марк Цукерберг всегда был увлечен программированием. Настолько, что мог встать прямо посреди занятия в университете и уйти реализовывать свою очередную идею. Расставшись однажды с девушкой, он тут же написал об этом в своем блоге и решил сделать такой сайт, где парни смогут оценивать девушек по фотографиям. Ему удалось проникнуть в электронную базу университета, откуда он скачал фотографии студенток, чтобы устроить голосование и выбрать самую привлекательную из них. Популярность его сайта взлетела буквально до небес, и о Марке быстро заговорило все студенческое сообщество. Вскоре ему предложили принять участие в разработке студенческой социальной сети Harvard Connection. Но Марка эта перспектива не заинтересовала. Он уже начал работу над своим детищем – The Facebook. От артикля в названии социальная сеть избавилась несколько позже. «Я действительно написал код для Facebook в общежитии и запустил его из своей комнаты. За $85 в месяц я арендовал сервер и компенсировал свои расходы за счет рекламы на сайте. Мы до сих пор на этом зарабатываем», – рассказал Марк в одном из интервью. «Сегодня Facebook – одна из крупнейших социальных сетей в мире, которая приносит миллиарды долларов прибыли, а сам Марк входит в число богатейших людей планеты». С 2015 года мы начали заниматься консалтинговой деятельностью, помогая представителям малого и микробизнеса увеличить прибыль. Мы помогали клиентам делать сайты, настраивали для них рекламу, увеличивали показатели конверсии, делали их воронку продаж более эффективной. Мы созванивались по Skype, WhatsApp или Telegram. Каждая консультация длилась час-полтора. Так продолжалось около 2 лет. Параллельно с консалтингом мы пробовали арбитраж трафика, и здесь подробно расскажем, что это такое. Партнерский маркетинг. Арбитраж трафика. На сегодняшний день существует огромное количество торговых компаний, интернет-магазинов, предпринимателей, которым новые клиенты нужны как воздух. И они готовы платить тому, кто приведет им этих клиентов. Обычно они перечисляют определенный процент от суммы сделки или заранее оговоренный фикс за каждую совершенную покупку. Если у вас нет собственного продукта, но вы хотите зарабатывать онлайн, присмотритесь к этому способу заработка. Он сейчас очень популярен. У многих крупных ритейлеров, таких как Озон, М-Видео и других, есть партнерские программы, и вы можете зарегистрироваться в них как арбитражник трафика. Иногда это можно сделать напрямую, но нередко только через подключение к одной из существующих CPA-сетей. Их очень много, просто вбейте в поиске запрос CPA-сети. Такие сети – это посредники между заказчиком и исполнителем. CPA расшифровывается как Cost Per Action, то есть оплата за действие. Вы приводите клиента, он совершает покупку, продавец через биржу CPA-сеть выплачивает вам комиссию. Схема работает. Партнерские программы работают следующим образом. Компания-продавец формирует оффер, предложение для клиента, по которому, например, обещает выплатить 3000 рублей тому, кто продаст холодильник определенной модели. Вы размещаете у себя в социальных сетях или на своем сайте выгодное предложение с активной ссылкой. Почему оно выгодное? Потому что, как правило, для привлечения внимания продавец делает на товар скидку. Ваши подписчики проходят по ссылке и оформляют заказ, а через 14-45 дней, условия могут быть разные, CPA-сеть, с которой вы работали, перечисляет вам на карту или электронный кошелек комиссию за продажу. Или, например, вы рассказываете другу о том, какую классную игрушку купили своему ребенку. Он спрашивает, где вы ее купили и сколько она стоит. Вы отвечаете на все вопросы и даете ему ссылку на интернет-магазин, в котором ее можно заказать. Друг проходит по этой ссылке и оформляет заказ. Вы этот заказ увидите в своем личном кабинете. А дальше менеджер компании звонит вашему другу, консультирует его, уточняет условия оплаты и доставки. Вы, как арбитражник трафика, занимаетесь только привлечением потенциальных покупателей. Все остальное делает торговая компания. Однако, если вы хотите зарабатывать арбитражем трафика хорошие деньги, вы должны продумать, где будете находить клиентов. Друзья, это, конечно, здорово, но каждый день подкидывать им полезные ссылки вы не сможете. Вам неизбежно придется заниматься рекламой, а для этого нужно создать сайт или завести публичные аккаунты в социальных сетях. Чтобы быть успешным в арбитраже трафика, важно не прогадать с продуктом, который вы будете предлагать по партнерской программе. Посмотрите статистику запросов на сайте wordstat.yandex.ru, чтобы понимать, есть ли спрос на ту продукцию, которую вы выбрали. Если вы будете размещать партнерские ссылки в личном блоге, то ориентируйтесь также на интересы своей аудитории. Рекомендуйте то, что нравится именно вам, чем вы пользуетесь сами, тогда и реклама будет нативной и ненавязчивой. В принципе, вы можете найти любую компанию, любого предпринимателя и договориться с ним об аналогичном партнерстве. Например, ваш знакомый производит фундаменты для домов. Вы можете находить для него клиентов, почему нет? Фундамент, как вы понимаете, вещь недешевая. Один фундамент может стоить около 300 тысяч рублей. И если вы договоритесь на комиссию 5%, то сможете получать по 15 тысяч рублей с каждой сделки. Какие плюсы можно выделить в арбитраже трафика? У вас нет абсолютно никаких ограничений по доходу. Вы можете зарабатывать столько, сколько захотите. Вы можете продавать товары за 1000 рублей и получать 10% от стоимости покупки. А можете предлагать что-то крупное, каркасные дома, те же фундаменты, и иметь с этого гораздо больше. Вы сами выбираете тех, с кем сотрудничать. Вы не обязаны сидеть перед компьютером по 8 часов в день. Вы не привязаны к определенному месту и можете работать из любой точки земного шара. А теперь перейдем к минусам. Если раньше вы всегда работали по найму и привыкли отчитываться перед руководством, то здесь вас никто контролировать не будет. В этой сфере важны самоорганизация и самодисциплина. Партнерский маркетинг – это всегда работа с рекламой, а бесплатной она бывает очень редко. Более того, она дорожает. Нужно учиться рисковать. Чтобы получать больше клиентов и больше заказов, а соответственно и больше денег, придется вкладывать. Иногда ваши клиенты могут пройти мимо вас. Допустим, вы рекомендовали другу сделать заказ, а он нашел магазин через поиск, вместо того, чтобы пройти по вашей ссылке. Компания-продавец не фиксирует эту сделку как партнерскую, а значит, вы не получаете деньги за этого клиента. Так как это не ваш бизнес, здесь не все зависит от вас. Может испортиться сервис или качество самого товара, и вы на это никак не повлияете. Задание. Первое. Найдите надежную CPA-сеть admitad.com, adone.ru или другую подходящую для вас. Либо магазин, который работает с партнерами, например, ozon.ru, babadoo.ru. Второе. Выберите продукт, с которым вы будете работать, то есть товар, который вы будете продвигать. Третье. Зарегистрируйтесь на выбранном сайте и изучите, как он работает. Ознакомьтесь с личным кабинетом, где вы будете следить за статистикой. Узнайте, каким будет процент вашей комиссии, как вы будете получать свои деньги и в какие сроки. Четвертое. Выберите рекламный канал или каналы, с помощью которого вы будете продвигать партнера. Это могут быть собственные аккаунты в соцсетях, бесплатные доски объявлений, такие как avito.ru. Также вы можете сделать лендинг и использовать таргетированную и контекстную рекламу. Решите, какие способы продвижения оптимальны для вас в данный момент. Пятое. Разместите свое первое рекламное объявление и следите за результатами. Инфобизнес. Чтобы создать свой собственный авторский курс и заниматься его продвижением, важно быть экспертом в своем деле, иначе люди быстро потеряют к вам доверие и завалят негативными отзывами. Допустим, вы занимались арбитражем трафика и хорошо разбираетесь в продвижении. В таком случае вы можете создать обучающий курс по настройке таргетированной и контекстной рекламы или проводить персональные консультации. Вы можете обучать начинающих арбитражников и передавать им свои знания, рассказывать о собственном опыте, чтобы они могли избежать многих ошибок. Возможно, вы хорошо пишете, ведете свою колонку в СМИ, создаете рекламные тексты на заказ. У вас есть не только свой стиль, но и особый подход к созданию текстов, который позволяет вам писать быстро, находить небанальные образы и избегать штампов. Этому тоже можно обучать других людей. Разработайте уникальный онлайн-курс, люди купят его, а вы заработаете. Вы можете продавать свой курс в записи или проводить его онлайн. Как правило, онлайн-курс стоит дороже, ведь в таком формате у слушателей появляется возможность задать вопросы и получить консультацию. Чтобы запустить инфобизнес, придется пройти несколько ключевых моментов. Выбор темы. Вы должны быть в ней специалистом номер один. Разработка курса. Необходимо тщательно проработать тему каждого занятия, а затем записать видео, если курс будет продаваться в записи, или выбрать вебинарную площадку, если курс будет идти онлайн. Создание продающего описания курса и запуск лендинга, или хотя бы отдельной странички в социальных сетях. Продвижение курса. Автоматизация продаж. Чтобы автоматизировать работу, используйте специальные платформы, например, JustClick и GetCurse. Они помогут вам легко и просто принимать деньги от клиентов, экономя ваше время. Также подобные ресурсы можно использовать как CRM-системы и сервисы email-рассылки. А GetCurse – это еще и обучающая платформа. С ее помощью вы можете не только продвигать и продавать онлайн-курсы, но и проводить их. Для проведения вебинаров в Рунете есть несколько основных платформ. Google Hangouts позволяет запускать онлайн-трансляции с помощью аккаунта на YouTube абсолютно бесплатно. Bizon365.ru, GetCurse.ru и ClickMeeting.com. Самый главный актив в инфобизнесе – это лояльная аудитория. Люди, которые доверяют вам, быстрее захотят учиться у вас. Поэтому важно постоянно развивать и демонстрировать свою экспертность. Писать полезные посты в социальных сетях, публиковаться на сторонних площадках, давать интервью, вести подкаст, участвовать в профильных мероприятиях, конференциях, онлайн-марафонах и так далее. Также вы можете создать небольшой пробный продукт, вводную лекцию, экспресс-марафон и так далее, изучив который, люди захотят купить основной курс. Пример. Тони Робинс – самый известный инфобизнесмен в мире. За 30 с лишним лет своей работы он провел множество семинаров, выпустил множество видео и аудиокурсов, написал несколько книг, и каждая из них стала бестселлером. По версии журнала Forbes, он входит в список 100 самых влиятельных знаменитостей. Еще будучи подростком, Тони начал изучать основы нейролингвистического программирования, NLP, а вскоре разработал свой собственный метод и стал популярным специалистом. «Вундеркинд», — говорили тогда про успешного юношу журналисты, даже не догадываясь, какие эмоции он на самом деле проживает. Это был самый настоящий кризис. В какой-то момент Тони почти перестал выходить из дома, стал сутками напролет смотреть телевизор и растолстел до неузнаваемости. Выйти из этого состояния ему помог друг, который каждый день навещал его и говорил, что так нельзя, что время уходит и нельзя тратить свою жизнь впустую. Встав на ноги, Тони сказал, что никогда больше не будет сожалеть о прошлом и нереализованном, и решил начать все заново. Сейчас Тони Робинс – суперзвезда и мультимиллионер. Он консультировал американских президентов и членов Конгресса. Также известно, что к его помощи прибегали такие знаменитые личности, как Майкл Дуглас, Нельсон Мандела, Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран и многие-многие другие. Когда осенью 2017 года мы были на его тренинге в Сингапуре, в зале собралось больше 20 тысяч человек, хотя входной билет стоил от $1000. Это было самое масштабное мероприятие в сфере инфобизнеса. Во время выступления Тони сказал, что зарабатывает на этом в год около $6 миллиардов. Задание. Заполните заявку на нашем сайте и получите чек-лист «Запуск онлайн-продукта», в котором собраны 7 важнейших советов по созданию и развитию инфобизнеса. В чем плюсы инфобизнеса? Даже один онлайн-курс может стать для вас отличным источником доходов. Например, если ваш курс стоит 10 тысяч рублей, а участвует в нем 20 человек, это принесет вам 200 тысяч рублей. Инфобизнес занимает относительно немного времени. Основную часть усилий вам придется приложить, чтобы разработать и записать курс. Далее вы сможете тратить всего по несколько часов в день на его продвижение. Продажи в этом бизнесе легко автоматизировать. Однажды создав продукт, вы можете продавать его в течение долгого времени, 2-3 лет и даже больше, если информация, изложенная в нем, не устаревает. Это ваш собственный проект, и вы вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Но, конечно, есть и минусы. Без экспертности создать успешный проект не получится. Инфобизнес – это не работа по найму, здесь вы сами себя должны контролировать и мотивировать. Нужны вложения. И есть риск, что они не окупятся. В нашей стране процветает пиратство. Достаточно сложно защитить свой контент от мошенников. Задание. Заполните этот чек-лист, чтобы понять, подойдет ли вам инфобизнес. Просто ставьте знак «плюс» там, где бы вы ответили «да». Первое. Вы являетесь экспертом в определенной области. У вас есть узкоспециализированные знания и уникальный опыт. Второе. Ваши знания могут помочь людям решить их проблемы и удовлетворить их потребности. Третье. Ваши знания уникальны. Четвертое. Вы придумали собственную методику подачи информации. Пятое. Вам нравится учить людей. Вы чувствуете, что это ваше призвание. Шестое. У вас есть база подписчиков, которым будет интересен ваш авторский курс. Седьмое. У вас есть команда, готовая помочь вам в создании и продвижении вашего курса. Восьмое. Вам нравится выступать публично. Девятое. Вы готовы вкладывать деньги в продвижение своего личного бренда и своего курса. Если ответов «да» больше половины, пробуйте, и у вас все получится. Веб-разработка. Создание мобильных приложений и сайтов. Веб-разработчики и программисты очень широко востребованы на рынке. Ведь уже давно мы не мыслим свою жизнь без интернета. Все пользуются сайтами и мобильными приложениями. А значит, позарез нужны люди, которые будут все это создавать и улучшать. Слышали о Vivino? Это популярное мобильное приложение о вине, своего рода сканер винных этикеток, позволяющий выбирать вино по рейтингам и оценкам других пользователей. Приложение было создано датчанином Хайни Захариассоном, который сейчас живет в Америке. И аудитория этого сервиса огромна, больше 30 миллионов человек. И эта цифра только растет. Вивино не единственный бизнес Хайни. До этого он уже успешно занимался веб-разработками. Его компания BullGuard производит антивирусы с 2002 года. «Когда я запускал Вивино, я ничего не понимал в вине», — говорит предприниматель, и в этом был залог успеха. В то время на рынке было около 600 винных приложений, но все они, по мнению самого Хайни, слишком глубоко копали. Поэтому бизнесмен сфокусировался на том, чтобы выпустить простой и понятный продукт для обычного человека, который не слишком-то разбирается в вине. Удивительно, но пока что это приложение никак не зарабатывает. Хотя суммы инвестиций впечатляют. За 8 лет работы его создатель сумел привлечь 57 миллионов долларов на развитие проекта. На данный момент мы тратим деньги, вкладываем их в разработку, улучшение сервиса, привлечение пользователей. Это нормально. Инвесторы понимают, что это игра в долгую, что сейчас нужно захватить и удержать рынок, говорит Хайни Захариассон. Если в будущем создатели Вивино решат продать сервис, они смогут заработать на нем не одну сотню миллионов долларов. Как, например, Instagram, появившийся в 2010 году. Всего через 2 года после запуска проекта Facebook выкупил это приложение за 300 миллионов долларов. Но уже в 2017 году эксперты оценивали его в 2,8 миллиарда долларов. Хотя начиналось все с обычных фотографий. Вы тоже можете придумать свое приложение. Например, наш друг создал приложение, с помощью которого люди обмениваются вещами. Просто подумайте, какого сервиса вам не хватает, а затем найдите команду разработчиков, если не владеете этими навыками сами, чтобы воплотить идею. Продвижение мобильного приложения – большой труд, к тому же требующий вложений. Его нужно раскручивать ничуть не меньше, чем любой другой онлайн-бизнес. В ход идут и социальные сети, и традиционные СМИ, и специализированные форумы, и блогеры, которые могут рассказывать своим подписчикам о преимуществах вашего сервиса. Мы останавливали людей на улице, заходили в кофейни и громко разговаривали между собой в таком духе. «Ты слышал о приложении Tinder? Оно такое крутое!» Мы всеми возможными способами старались сделать так, чтобы люди узнали о нашем приложении. Сидя в кофейне, я доставал телефон и громко говорил: «Ого, как интересно! Кто тебе рассказал о таком клевом приложении, как Tinder?» Так жители Лос-Анджелеса постоянно слышали слово «Tinder», рассказывал позднее Шон Радд, один из создателей этого приложения. Разработчики сразу определились, что их основная аудитория – это молодежь от 18 до 24 лет. Поэтому и продвигать приложение они решили в первую очередь среди студентов. Однажды они арендовали автобус, чтобы устроить в нем студенческую вечеринку. На входе они повесили табличку, на которой написали, что внутрь могут войти только те, кто установил приложение. Тогда около 400 человек из университета Южной Калифорнии зарегистрировались в Tinder. Это был успех. И с тех пор такие тусовки стали проходить каждый вечер. Всякий раз рядом со студенческими общежитиями и университетами. Приложение вышло в 2012 году, но уже в 2016 стало одним из самых скачиваемых в App Store, более чем в 30 странах мира. Если говорить о плюсах и минусах этого бизнеса, то стоит выделить одно большое преимущество. Рынок мобильных приложений активно развивается и еще не переполнен, поэтому у вас есть шанс создать интересный, уникальный и востребованный сервис. Главный минус вытекает из плюса. Это высокая конкуренция и отсутствие гарантий, что ваши усилия не будут напрасными. Разработка хорошего приложения может стоить несколько миллионов рублей, но никто не скажет вам заранее, станет ли оно популярным. Веб-разработка – это не только про создание мобильных приложений. Это еще и про создание сайтов, и на этом тоже можно неплохо зарабатывать. Если вы далеки от программирования, вы можете начать делать сайты по шаблонам на конструкторе, например, Wix, Tilda, UKit. Любого из этих конструкторов будет достаточно для запуска простого лендинга с минимальным функционалом. В среднем создание продающего сайта стоит сейчас от 10 до 30 тысяч рублей, в зависимости от сложности. Искать заказчиков вы можете через знакомых на биржах фриланса типа Workzilla или разработав собственную продающую страницу и запустив на нее трафик. Для создания и оптимизации лендингов используйте платформу LP Generator. Она была основана в 2011 году, когда конструкторы сайтов только-только начали появляться. А сейчас в LP Generator зарегистрировано более 465 тысяч пользователей. Есть 7-дневный тестовый период, поэтому вы можете бесплатно ознакомиться с функционалом на практике. Чек-лист. Первое. Выберите для себя один из способов онлайн-заработка. Второе. Выберите продукт, который вы будете продавать в интернете. Третье. Создайте и оформите сайт или аккаунт в социальных сетях. Четвертое. Запустите рекламу, контекстную или таргетированную, или обе одновременно. Договоритесь о сотрудничестве с блогерами. Пятое. Сделайте продажу продукта и повторяйте результат. Интернет-магазины. Чтобы этот бизнес приносил вам удовольствие и прибыль, важно учесть два условия. Во-первых, товар должен быть востребованным. Мы в свое время продавали двухметровых плюшевых медведей. Шкуры привозили из Китая, а наполняли их холофайбером уже в России. Кукол Monster High и другие востребованные тогда вещи. Во-вторых, важно, чтобы это дело вам нравилось. В идеале продавать что-то, связанное с вашим увлечением. Например, если вы любите серфинг, почему бы не заняться продажей досок или одежды для серфингистов? Вы можете найти оптового поставщика за границей, в Китае, Европе или в своем городе. И не факт, что первый вариант будет для вас выгоднее. Но не закупайте большую партию товара, не протестировав заранее рынок. Имя Татьяны Бакальчук в нашей стране слышали не все. Хотя по данным журнала Forbes, она стала второй в России женщиной-миллиардером после Елены Батуриной. Но практически каждый знаком с компанией, которую она создала. До того, как заняться бизнесом, Татьяна была обычной учительницей английского языка и подрабатывала репетитором. Но в 2004 году она родила первого ребенка и, находясь в декрете, стала искать возможность зарабатывать деньги, не выходя из дома. В то время были популярны немецкие каталоги одежды «Квелле» и «Отто», и Татьяна решила продавать одежду, представленную в них, через интернет. Идея была рискованной, так как тогда еще мало кто делал покупки онлайн. И несмотря на то, что кроме мужа ее никто не поддержал, Татьяна верила в успех, ведь она сама была в декрете и не понаслышке знала, как сложно молодым мамам найти время для похода по магазинам. Так появился их семейный проект – компания Wildberries. Начало пути было, мягко говоря, непростым. Из-за отсутствия стартового капитала Татьяне приходилось выкручиваться. Она выкупала товар у немецкого производителя сразу после того, как на него поступал заказ. И склад, и офис находились прямо в ее квартире. Поначалу она сама обрабатывала заказы, забирала посылки с почты и доставляла их клиентам. Но уже через год количество покупателей выросло настолько, что ей пришлось найти специальное помещение и нанять сотрудников. Татьяна понимала, что главный сдерживающий фактор совершения покупок в интернете – это страх купить кота в мешке. И она смогла превратить это в свое преимущество, создав пункт выдачи товаров с примерочными. Покупатели получили возможность не платить за те вещи, которые им не подошли или не понравились. Конечно, из-за содержания таких пунктов компания регулярно несла дополнительные расходы, но забота о клиентах довольно быстро начала окупаться. Татьяна никогда не пыталась сорвать большой куш и заработать миллион за один день. Она двигалась к своей цели постепенно, маленькими шагами, совершенствуя себя и свое дело. И это привело ее к успеху. Сейчас Wildberries – это более 7 тысяч брендов, около 100 тысяч заказов в день, 17 миллионов посетителей в месяц, 15 тысяч сотрудников и общий капитал более чем 600 миллионов долларов. Татьяна Бакальчук доказала, что даже не разбираясь в IT-сфере, можно заработать миллионы в интернете. Главный плюс такого бизнеса – вы сам себе хозяин. Вы решаете, с какими поставщиками сотрудничать, с помощью каких каналов продвигаться, какие цены выставлять и так далее. Вы вполне можете обойтись без офиса, если оптимально настроите работу онлайн-магазина, а это тоже ощутимый плюс. Но если вы думаете, что можно открыть интернет-магазин совсем без вложений, вы ошибаетесь. В наше время это очень и очень сложно. Теоретически такое возможно, но результата придется ждать довольно долго. Чтобы зарабатывать, вам придется сначала вкладываться в рекламу. Это может быть таргетинг, реклама у блогеров или контекстная реклама. Неважно, главное быть готовым к тому, что на это придется тратить деньги. Лайфхаки. Первое. Всегда тестируйте новые товары. Разместите 5 бесплатных объявлений и посмотрите на отклик, прежде чем запускать платную рекламу и сливать бюджет. Второе. Сразу начинайте продажи. Вы сможете закупить минимальную партию товара уже после того, как на него появится спрос. По возможности договоритесь с поставщиком о том, чтобы взять товар на реализацию. Тогда вы заплатите за него уже после совершения сделки и получения денег от клиента. Третье. Ставьте цели по продажам. Сколько единиц товара вы хотите продать за один месяц? Какую сумму вы планируете получить? Не продавайте на авось. Четвертое. Найдите продуктолога, маркетолога и менеджера по продажам. Делегируйте задачи личному помощнику. Сетевой бизнес. Продажи. Очень часто люди путают сетевые компании с финансовыми пирамидами, с чем-то незаконным. На самом деле они просто не понимают сути такой модели продаж. В сетевом бизнесе всегда есть продукт. Косметика, посуда, зубная паста, продукты для здоровья, все что угодно. Чтобы начать зарабатывать в сетевой компании, вам нужно вложить деньги в продукт, затем перепродать его и получить свой процент с продаж. Если вы хотите успешно вести сетевой бизнес, делать большой товарооборот и зарабатывать большие деньги, вам нужно будет заниматься продажами, встречаться с клиентами, проводить презентации, продавать себя, продавать товар, продавать и еще раз продавать. Чтобы преуспеть в сетевом маркетинге, нужно любить продажи и тот продукт, который вы продаете. Пример. Джей Ван Эндел и Рич ДеВос были друзьями и деловыми партнерами. В 1950-е годы они пробовали себя в разных направлениях бизнеса и пришли к одному важному выводу. Каждый, кто готов упорно трудиться, может основать собственный бизнес на принципах прямых продаж. В 1959 году они открыли в США компанию Amway. Первым продуктом компании стало многофункциональное органическое чистящее средство для дома. Оборот бизнеса быстро рос, и уже в 1962 году партнеры решили выходить на рынок Канады. В 1970-е годы они открыли филиалы в Европе, Азии и Австралии. Сейчас продукция Amway представлена более чем в 50 странах мира. За первые 7 лет компания 45 раз расширяла заводские площади, чтобы производство успевало за быстро растущими объемами продаж. Компания, которая начинала с 12 сотрудников, сейчас насчитывает больше миллиона торговых представителей, независимых предпринимателей Amway. Чтобы стать независимым предпринимателем Amway NPA в России, нужно зарегистрироваться в налоговой ККП, подписать договор с компанией и оплатить небольшой регистрационный взнос. Формально НПА не являются сотрудниками компании, но они получают прибыль от продаж продукции, а также бонусы за личные достижения и привлечение в сеть новых партнеров. В 1990-е годы основатели компании Джей Ван Эндел и Рич ДеВос ушли с руководящих постов, передав бразды правления своим сыновьям Стиву Ван Энделу и Дагу Девосу, которые и сейчас стоят у руля Amway. Тогда Джей Ван Эндел и Рич Девос были первопроходцами, а сейчас многие компании продвигают свой продукт с помощью сетевого маркетинга. Они находят людей, которые готовы выкупить их продукт по партнерской цене, чтобы затем перепродать его конечному потребителю с наценкой. Как правило, представители сетевой компании могут иметь два источника доходов – процент от реализации товара, а также бонус за привлечение новых представителей и построение партнерской сети. В разных компаниях действуют разные системы вознаграждения. Ваш доход может зависеть от вашего товарооборота, личного рейтинга и статуса. Сначала вы можете быть простым партнером, а со временем получить более высокую квалификацию. От количества привлеченных вами партнеров и их товарооборота. Если вы решили заняться сетевым бизнесом, внимательно изучите условия сотрудничества. Соберите отзывы о тех, кто уже работал с этой компанией. Выясните, насколько востребована продукция бренда. Не стоит рассчитывать на то, что вы сразу будете получать большой доход, но в любом случае это в ваших руках. Несмотря на то, что многие относятся к сетевому бизнесу скептически, у него есть много плюсов. Заключая договор с сетевой компанией, по сути вы становитесь предпринимателем и получаете возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. Но подходит этот вид деятельности только тем, у кого нет проблем с тайм-менеджментом. В этом бизнесе вы никогда не останетесь в одиночестве. У вас неизбежно будут старшие партнеры, наставники, готовые помочь вам и заинтересованные в том, чтобы ваш бизнес развивался. Потому что развитие вашего бизнеса – это развитие их бизнеса. Так построен сетевой маркетинг. Сетевые компании постоянно обучают своих партнеров, проводят тренинги, устраивают съезды, вечеринки, презентации. Они помогают партнерам прокачивать навыки продаж, мотивируют их, а также рассказывают о новинках, демонстрируют какие-то фишки. Что касается минусов, то здесь однозначно нужно отметить тот факт, что вы не можете влиять на продукт, на сервис. Например, если руководство компании решит снять какой-то товар с производства, вы будете вынуждены молча принять это, ведь вы просто партнер компании, а не ее владелец. Многие люди занимаются сетевым бизнесом в качестве подработки. Они тратят на него 4-5 часов в день, а то и меньше. Но чтобы иметь хороший доход, нужно работать полный день, проводить презентации для потенциальных клиентов, рассказывать им о продукте. Сетевой бизнес требует большой самоотдачи. Задание. Первое. Подумайте, какую продукцию вам было бы интересно продавать. Косметика, одежда, бытовая техника, пищевые добавки, товары для дома и другие. Второе. Выберите 5 компаний, работающих в этом направлении, и узнайте, какие условия сотрудничества они предлагают. Цена стартового набора, процент комиссии и так далее. Выпишите всю полученную информацию на один лист. Третье. Сравните все полученные данные и выберите наиболее интересное для вас предложение. Четвертое. Проведите опрос среди своих знакомых. Насколько для них актуальна продукция выбранного вами бренда? Готовы ли они ею пользоваться? Пятое. Изучите отзывы в интернете. Посмотрите, какая репутация сложилась у этой компании на российском рынке. Шестое. Составьте список людей, которым вы могли бы прямо завтра предложить свой продукт. Друзья, одноклассники, бывшие коллеги, соседи по квартире и даче, знакомые знакомых. А теперь посмотрите, насколько большим получился ваш список. Седьмое. Пропишите стратегию продвижения вашего бизнеса. Есть ли у вас блог, с помощью которого вы можете продвигать продукцию? Где вы будете проводить презентации? Готовы ли вы к холодным продажам? Продумайте все эти вопросы заранее. Восьмое. Если вы готовы начать сетевой бизнес, заключите договор с выбранной компанией и приступайте к работе. Фриланс. Работа на себя. Чем фриланс отличается от удаленной работы и что лучше выбрать? Давайте разбираться. Фриланс в переводе с английского означает «свободный труд». То есть фрилансер – это вольный работник, который не имеет связи с какой-то определенной компанией и может работать сразу на нескольких заказчиков. Обычно фрилансеры работают на биржах фриланса, таких как FL.ru, WorkZilla.com, Udo.com и другие. У фрилансера может быть свой сайт, с помощью которого он находит клиентов. Часто фрилансеры регистрируются как ИП, то есть они работают сами на себя. Удаленный сотрудник работает на конкретную компанию, он связан с ней трудовым договором и, как правило, имеет те же социальные гарантии, что и человек в офисе. Но он не так легко, как фрилансер, может распоряжаться своим временем, потому что должен выполнять определенный объем работы и решать конкретные задачи. По большому счету, удаленный сотрудник ничем не отличается от штатного. Разница только в том, что он работает из дома. Удаленный сотрудник получает традиционную зарплату, а фрилансер может работать за почасовую оплату либо получать вознаграждение за каждый реализованный проект, например, написанную статью или созданный сайт. Самый простой способ стать фрилансером – зарегистрироваться на специальных сайтах, биржах фриланса, чтобы получить доступ к огромной базе заданий. На биржах встречаются разные задания. Есть большие и сложные – разработать фирменный стиль компании, перевести на иностранный язык специализированную статью. А есть простые, которые подходят даже новичкам. Простые задания вы можете взять и выполнить уже сегодня, даже если пока ничего не умеете. Перевести в текстовый формат аудиозапись какого-нибудь выступления, внести данные в Excel-таблицу и так далее. Это хорошая возможность заработать быстрые деньги. Как работать с биржами фриланса? Для начала зарегистрируйтесь хотя бы на одной из них, а лучше сразу на нескольких. Таких бирж довольно много, но все же назовем несколько проверенных сайтов. work-zilla.com, udo.com, etxt.ru, behance.net, kwork.ru, maguza.ru, advego.com, freelance.ru, freelancer.com, upwork.com. Две последние – зарубежные биржи фриланса. С их помощью можно найти заказчиков из других стран. После регистрации, скорее всего, придется сделать небольшое тестовое задание, чтобы получить доступ к базе. Затем сервис попросит оплатить подписку. У каждой биржи свои условия, но обычно это стоит не больше 1000 рублей в месяц. На некоторых биржах фриланса можно найти задание и без оформления подписки, но в таком случае у вас будет доступ не ко всей базе. Пока вы новичок с нулевым рейтингом, вам на любой бирже откроется немного заданий. Поэтому выполните сразу несколько простых работ, чтобы получить отзывы и повысить свой рейтинг. Со временем вам будут открываться более сложные и более высокооплачиваемые задачи. Старайтесь искать проекты, которые были созданы только что, а не 3-5 дней назад, потому что на биржах фриланса выигрывает самый быстрый. Как только появляется новое задание, на него сразу же откликаются 5, 10 или даже больше исполнителей, и вам нужно выиграть этот конкурс. Выиграть за счет скорости. Вы должны как можно быстрее написать заказчику и обратить на себя внимание. А чтобы он выбрал именно вас, кратко изложите в сообщении план своих действий по его задаче. Будьте вежливы и приветливы. Практически на каждой бирже есть каталог зарегистрированных фрилансеров, в котором список выстраивается по рейтингу. На первых страницах в выдаче оказываются специалисты с самым высоким рейтингом. Заказчик может выбрать исполнителя из каталога и предложить ему работу напрямую, не открывая проект. Соответственно, чем выше вы находитесь в списке, тем больше шансов, что вам будут приходить заказы. Поэтому работайте на рейтинг, старайтесь получать положительные отзывы, пополняйте портфолио. На биржах фриланса могут быть задания разных тематик. Реклама и продвижение, настроить рекламу, разработать стратегию продвижения в социальных сетях и так далее. Дизайн, разработать баннер, придумать логотип и так далее. Тексты. Написать или отредактировать текст, сделать перевод, набрать текст и другие. Сайты. Разработать или протестировать сайт, добавить какую-то метрику. Звонки. Обзвонить холодную или теплую базу клиентов. Этот список можно продолжать очень долго. Просто зарегистрируйтесь на одном из перечисленных выше сайтов, и вы наверняка найдете направление, которое подойдет вашим навыкам и возможностям. Как оплачивается работа на фрилансе? На всех биржах существует такое понятие, как «безопасная сделка». Сначала вы выполняете работу, затем вам перечисляют за нее деньги. Переживать, что заказчик не заплатит, не нужно, потому что есть арбитраж, через который вы всегда сможете получить оплату за проделанную работу. Когда заказчик выставляет задание, биржа списывает с него деньги, которые и выступают гарантом оплаты. Все хорошие биржи работают по такой схеме. Иногда они взимают за это определенный процент, но зато защищают вас от мошенников. Интересно, что фриланс имеет яркую молодежную направленность. По статистике, 75% фрилансеров в России не старше 30 лет, причем большинство из них заняты в сфере IT, дизайне и создании фото и видеоконтента. Хотя сейчас такими же востребованными становятся авторы рекламных текстов, переводчики. Рынок фриланса развивается очень стремительно, и если раньше заработок в интернете считался чем-то несерьезным, то сейчас все больше людей воспринимают фриланс как возможность иметь свободу и при этом прилично зарабатывать. Если вы пока не хотите регистрироваться на биржах, попробуйте найти заказчика среди своих знакомых и друзей. Наверняка у кого-то из них есть бизнес. Прямо сегодня найдите этих людей в социальных сетях, напишите им и предложите свои услуги. Так вы сразу получите лояльного клиента, личный опыт и отзыв на свою работу. Фриланс становится все популярнее, потому что количество задач, которые можно выполнять дистанционно, постоянно растет. Сегодня любому бизнесу нужно продвижение в социальных сетях, чтобы повышать лояльность к компании и бренду, привлекать новых клиентов, а это сразу десятки задач. Например, вы можете заниматься подготовкой визуального контента, настраивать рекламу, писать посты, отвечать на комментарии и так далее. Если у вас нет опыта, специальных знаний и навыков, денег, которые вы можете во что-то вложить, то фриланс – самый лучший способ заработать. Начинайте с простых заданий и постепенно повышайте профессионализм. Создавайте портфолио, сохраняйте примеры своих работ и отзывы клиентов. Вам только кажется, что вы ничего не умеете. На самом деле, даже если вы просто окончили школу, вы уже умеете писать, читать, пользоваться компьютером, интернетом, а для выполнения многих заданий этого уже достаточно. Мы были в офисах Google в США и Сингапуре. Там есть комнаты отдыха, развлечения, зоны, где можно заняться спортом или вкусно поесть. Однако, как можно сравнить все это с полной свободой, когда ты сам решаешь, где и в какой момент находиться? Да и большинство из нас работают не в Google, а в самом обычном офисе. Приходят к определенному времени, независимо от того, выспались или нет. Ездят в общественном транспорте в час пик, тратят свои силы, нервы, время. И за все это получают весьма среднюю зарплату и короткий отпуск, дважды в год. Тогда как, работая на себя, можно самостоятельно планировать свой график, заниматься любимым делом, хоть из дома, хоть из кафе, хоть сидя на пляже. С этим не сравнится даже самый лучший в мире офис. Еще один большой минус традиционной офисной работы – при таком формате очень трудно расти в доходах. Чтобы увеличить свою зарплату, надо брать на себя много новых обязанностей, расширять сферу деятельности и постоянно учиться. Но на учебу, как правило, не хватает времени, если вы целыми днями сидите в офисе. К тому же, не всегда начальнику нужно, чтобы его подчиненные росли и развивались. На фрилансе все иначе. Вы сами определяете свой график, сами решаете, когда и чему учиться. А получая новые знания и навыки, вы растете в цене как специалист. Вы можете увеличивать свой доход хоть каждый день. Сегодня вы зарабатываете больше, чем вчера, а завтра – больше, чем сегодня. Пример. Немногие знают, что в какой-то мере фрилансерами были Уолт Дисней, Эрнест Хемингуэй и даже Чарльз Диккенс. В самом начале своей карьеры Дисней рисовал на заказ рекламные плакаты и подрабатывал фотографом. Более 15 лет он продавал свои рисунки различным студиям, газетам и другим, периодически возникающим заказчикам. Хемингуэй, прежде чем стать всемирно известным писателем, был внештатным журналистом и очень ценил свою свободу. Ему разрешали писать на абсолютно любые темы, но оплачивали только те материалы, которые были опубликованы. Диккенс, будучи юношей, писал заметки о судах, и многие полагают, что именно это помогло ему развить в себе талант романиста. Даже самые сухие и скудные строки о приговорах он мог преподносить настолько оригинально и ярко, что им все постоянно восторгались. И в заключение хочется дать несколько ключевых советов начинающему фрилансеру. Первое. Не сжигайте мосты. Фриланс – это особый мир, к которому нужно привыкнуть. Если вы всю жизнь работали по найму, а сейчас решили перейти на фриланс – не увольняйтесь сразу с работы, сначала освойтесь на биржах, начните там подрабатывать. А через некоторое время, когда обретете уверенность в своих силах, сможете полностью перейти на проектную работу. Второе. Развивайтесь в одной сфере. От того, насколько хорошим и востребованным специалистом вы станете, зависит ваш уровень дохода. Поэтому читайте специализированную литературу, проходите мастер-классы, посещайте профильные мероприятия, которые помогут вам прокачать свою специализацию. Не распыляйтесь на несколько сфер, станьте лучшим спецом в одной. Третье. Заводите полезные связи. Общайтесь с людьми в социальных сетях и на тематических форумах. Знакомьтесь с другими участниками конференции, которые вы посещаете. Обязательно рассказывайте новым знакомым о том, чем вы занимаетесь. Возможно, они станут вашими следующими заказчиками. Четвертое. Правильно рассчитывайте время на проекты. Не подводите заказчика и строго соблюдайте оговоренные сроки работы. И тогда вы будете получать положительные отзывы, а заказчики захотят сотрудничать с вами и в будущем. Задание. Первое. Посетите сайты, приведенные в этой главе, и изучите рекомендованные нами биржи. Обратите внимание, есть ли на бирже сервис «Безопасная сделка», есть ли черный список заказчиков. Прислушайтесь к себе, удобно ли вам пользоваться конкретным сайтом, все ли понятно. Вы будете проводить на бирже много времени, поэтому важно, чтобы вам было комфортно. Второе. Узнайте, какие условия действуют на бирже, берет ли она комиссию, есть ли тестовый период, можете ли вы начать работу без оплаты. Третье. Посмотрите, какие проекты предлагаются по вашей специализации, устраивает ли вас оплата по ним. Четвертое. Выберите одну или несколько наиболее понравившихся вам бирж и зарегистрируйтесь на них. Как можно подробнее оформите свой профиль. Загрузите фото, перечислите преимущества работы с вами, добавьте портфолио. Это повысит доверие к вам, а также добавит баллы в рейтинг. Пятое. Выберите подходящие для вас задания и выполните их. Обязательно попросите заказчика оставить отзыв. Удаленная работа. Удаленная работа – это не фриланс, где вы сами за себя, и не бизнес, который требует вложений. Удаленная работа – это такая же работа, как в офисе, только из дома. Это то, с чего мы рекомендуем начинать каждому. Нам часто пишут ученики, которые решились на перемены и прошли наш тренинг. Кто-то из них живет в большом городе, кто-то в маленьком, кто-то сидит в декрете, у кого-то есть основная работа. Большинство из них ничего не знали об удаленной работе и сначала ее боялись, но быстро справились. Теперь у них интересная насыщенная жизнь и большие планы на будущее. Многие работают в офисе ради того, чтобы было на что жить в старости. Но давайте подумаем, насколько это обосновано. Математика здесь простая. Если вам сейчас 30 лет, то работать до пенсии остается еще ровно столько же. Только подумайте, вам придется 30 лет работать на нелюбимой работе, каждый день преодолевать себя и изменять себе, отправляться в офис, в который идти совсем не хочется, и выполнять поручения начальника, которого вы не слишком уважаете, и который не уважает вас. Подумайте, вы действительно готовы продолжать работать в офисе ради того, чтобы потом жить на пенсию в 10-15 тысяч? Что можно купить на эти деньги? Правильно ли всю жизнь заниматься не своим делом только из-за страха, что у вас не будет этой стабильности? Возможно, сейчас вам кажется, что государственная пенсия – это единственная возможность обеспечить себя в старости. Но это не так. Вы просто еще не знаете о других способах заработка, но это не значит, что их нет. Именно поэтому мы пишем эту книгу. Ну и, наконец, подумайте, как трудно найти новую работу в офлайне. Нужно отпрашиваться у начальника, чтобы ездить на собеседование, и часто это растягивается на месяцы. В то время как удаленную работу можно найти за один день. И неважно, в большом городе вы живете или в глухой деревне. Еще вчера вы были безработным, а сегодня удаленный сотрудник. И на вашу банковскую карту уже перечислены первые деньги. Зачастую для этого не нужны какие-то особые навыки. Здорово, правда? Вот 4 простых способа найти удаленную работу. Первое. По знакомству. Как бы банально это ни звучало, но в первую очередь стоит все-таки спросить у знакомых. Если им самим не нужны сотрудники на удаленку, возможно, они нужны их знакомым. Сделайте публикацию в социальных сетях, в которой расскажите о себе, своем профессиональном опыте и ключевых навыках, и попросите друзей сделать репост. Такой подход часто срабатывает. Второе. На сайтах с вакансиями. hh.ru и ему подобные. Посмотрите, какие варианты удаленной работы там существуют. Наверняка вы сможете найти что-то подходящее именно для вас. С каждым месяцем вакансий с удаленкой там становится больше. Третье. С помощью справочника 2GIS. Этот справочник объединяет разные направления бизнеса, помогает найти информацию по каждой конкретной компании, в том числе посмотреть контактные данные и узнать, какие вакансии у нее сейчас открыты. Четвертое. В социальных сетях и мессенджерах. Вы можете найти любой канал или любой публичный аккаунт, который вам интересен, связаться с его владельцем и спросить, нужны ли им специалисты вашего профиля на удаленную работу. Удивительно, но иногда достаточно просто спросить, чтобы получить интересную работу. Чтобы начать работать удаленно, нужно только одно – желание. Прямо сейчас, не имея никаких специальных знаний, вы можете взять и попробовать. И только так вы поймете, нравится вам это или нет. Если вы думаете, что ваша профессия не подходит для удаленной работы, вы, скорее всего, ошибаетесь. Посмотрите на свои навыки со стороны. Что вы умеете делать? Где еще можете применить свои знания? И сейчас мы немного коснемся удаленных профессий, чтобы показать вам, что вы легко можете найти в них себя. Первое. Если вы работаете в издательстве, то на удаленке сможете быть принт-менеджером или копирайтером. Второе. Если вы врач, начните сотрудничать с различными медицинскими порталами и онлайн-сервисами, давать консультации через интернет или писать статьи в медицинские издания. Третье. Сейчас очень востребованы удаленные бухгалтера, юристы, менеджеры по продажам. Большинство интернет-магазинов ведут продажи через WhatsApp, и вы можете там принимать и обрабатывать заявки от покупателей. Четвертое. Можно обратиться в туристическое агентство и предложить им свои услуги. Дистанционно находить и бронировать билеты, отели, экскурсии и так далее. Пятое. Чтобы любое дело было успешным в интернете, необходима команда специалистов и человек, который координирует работу этой команды. Этого человека называют менеджером проектов. Он руководит группой сотрудников и следит, чтобы работа выполнялась в соответствии с планом, качественно и в срок. Многих пугает фронт работы, за который он отвечает. Но нужно понимать, что сам менеджер не работает. Он лишь координирует копирайтера, админа соцсетей, таргетолога и прочих. Отслеживает возможные ошибки, помогает в случае возникновения проблем. Несомненно, проджект-менеджер должен знать, в чем заключается работа его подчиненных, но никто не требует от него быть профи во всех специальностях. Если у вас есть организаторские способности и вы хотите зарабатывать приличные деньги, попробуйте себя в роли менеджера проектов, работающего дистанционно. Шестое. Еще раз хочется сказать про менеджеров по продажам. Сейчас это одна из самых востребованных профессий как в онлайне, так и в офлайне. До 50% всех интернет-вакансий приходится на специалистов, умеющих продавать. Пожалуй, эту профессию можно назвать и самой доходной. Сейчас даже в офлайн-бизнесе наметилась тенденция к тому, чтобы принимать на работу удаленных менеджеров по продажам. Это очень выгодно. В одной компании может быть несколько десятков или сотен таких продавцов. Если они работают из дома, то предпринимателю не нужно тратиться на организацию их рабочих мест. Нужна лишь программа для IP-телефонии и один менеджер, который будет координировать работу всех специалистов по продажам. Удаленные менеджеры по продажам могут активно продавать товары и услуги новым клиентам. Холодные звонки по клиентской базе. Обслуживать существующих клиентов, а также работать на входящих звонках. Таким образом, любой взрослый человек может работать в продажах удаленно. Седьмое. Творческим людям отлично подойдет профессия SMM-менеджера. Этот специалист должен хорошо понимать целевую аудиторию проекта, чувствовать, какую информацию и в каком виде преподнести потенциальным клиентам, уметь грамотно общаться с подписчиками и вовремя реагировать на любой позитив или негатив с их стороны. Конкурсы, опросы, обсуждения на волнующие темы и всевозможные активности в сообществе тоже придумывает SMM-менеджер. Хороший специалист в этой области ценится на вес золота, потому что от его грамотной работы зависит, сколько людей из интернета придет на конкретный ресурс, заинтересуется продуктом или услугой и в итоге совершит покупку. Восьмое. Если вы планируете в будущем заниматься интернет-маркетингом, то профессия специалиста по контекстной рекламе может стать хорошим стартом. Пройти обучение и получить сертификаты от Яндекса и Гугла можно всего за несколько месяцев, а сертифицированный специалист без работы не останется. Девятое. Люди, которые имеют хотя бы базовое художественное образование и разбираются в веб-технологиях, могут найти себя в профессии веб-дизайнера. Десятое. Если художественного таланта у вас нет, вы можете удаленно работать тестировщиком сайтов. В его обязанности входит проведение нагрузочных, функциональных и пользовательских тестов, разработка и ведение тестовых сценариев, регистрация дефектов и отслеживание их исправления, промежуточный анализ по выявленным ошибкам, документирование результатов тестирования. Как видите, возможностей работать удаленно очень много. И вряд ли существует вариант, когда вы совсем ничего не умеете. Просто загляните в себя и подумайте, что вам нравится и хочется делать. Сейчас мы приведем большой список возможных интернет-профессий. Послушайте его, наверняка вы найдете там несколько подходящих вариантов. Интернет-профессии, связанные с текстами. Копирайтер, рерайтер, писатель, SEO-копирайтер, SEO-рерайтер, корректор, редактор, контент-менеджер, ведущий рассылок, рерайтер ленты новостей, администратор или модератор форума, расшифровщик записей, транскрибатор. Профессии, связанные с дизайном. Веб-дизайнер, графический дизайнер, логотипы, фирменный стиль. Информационный дизайнер, дизайнер интерфейсов, технический дизайнер, дизайнер интерьера, дизайнер одежды и аксессуаров, ретушер, коллажист, иллюстратор, визуализатор, архитектор, дизайнер полиграфии, буклеты, календари и так далее, флешер, 3D-дизайнер, гейм-девелопер, ландшафтный дизайнер. Профессии, требующие навыков программирования. Прикладной программист, верстальщик сайтов, разработчик мобильных приложений, флеш-программист, веб-мастер, веб-программист, системный администратор, веб-аналитик, оптимизатор сайта, В функции SEO-оптимизатора входит все, что связано с поисковым продвижением сайта. Тестировщик. Профессии, связанные с переводами иностранными текстами. Технический переводчик. Переводчик художественных текстов. Переводчик сайтов. Переводчик рекламы, рекламных слоганов. Переводчик компьютерных игр, фильмов, презентаций. Профессии, требующие определенных навыков. Удаленный бухгалтер. Удаленный юрист. Менеджер проектов. Менеджер по продажам. Менеджер по работе с персоналом. Сотрудник техподдержки. Менеджер по работе с клиентами. PR-менеджер. Администратор или модератор сайта или форума. Автор студенческих работ. Онлайн-консультант. Сотрудник интернет-магазина, юрист, психолог. Удаленный диспетчер, такси, эвакуаторы. Специалист технической поддержки. Переводчик. Видеомонтажер. Удаленный инженер-проектировщик. Финансовый консультант. Специалист по продвижению социальных сетей. Специалист по таргетированной рекламе. Специалист по контекстной рекламе. Специалист по email-рассылке. Коуч, наставник, бизнес-тренер, оператор колл-центра, удаленный педагог, онлайн-консультант, специалист по партнерским программам, свободный фотограф, инфопродюсер. Задание. Заполните заявку на нашем сайте sekiro.ru/listbook6 и получите чек-лист 6 шагов к удаленному заработку, чтобы начать работать уже сегодня. Тайм-менеджмент и самоорганизация. Как стать свободным, успешным и независимым? Мы твердо уверены, что фриланс и удаленная работа подходят практически всем. И искренне советуем тем, кто застрял на нелюбимой работе в душном офисе, попробовать этот вид заработка. Но есть одно условие. Вы должны уметь организовать свой рабочий день. Чтобы фриланс или любая удаленная работа приносили радость, а не превращались в бесконечный стресс, ненормированный рабочий день, срывы дедлайнов и невозможность сосредоточиться на чем-то одном, нужно научиться правильно выстраивать рабочий процесс и четко планировать свое время. Изучайте новые инструменты самоорганизации и используйте их в своей работе. Каждый день появляются новые мобильные приложения, выходят новые расширения для браузеров и запускаются новые сервисы. Конечно, далеко не все они вам нужны, но какие-то из них могут существенно упростить жизнь. Пользуйтесь ими, чтобы быстро обмениваться данными, ставить себе и другим задачи и следить за их выполнением, планировать свой день и так далее. Полезные программы и приложения для тайм-менеджмента. Первое. Google Календарь. Сервис, который поможет наглядно спланировать день, неделю, месяц. Второе. Wunderlist. Программа «Планировщик задач на день», где можно ставить галочки на выполненные дела. Третье. Evernote. Удобный сервис для хранения полезных заметок. Четвертое. Trello. Программа для постановки задач на день и неделю себе и команде. Пятое. Pomodoro. Приложение-таймер для повышения продуктивности и устранения прерываний в вашей работе. Шестое. Тик-тик. Приложение-ежедневник с трекером привычек. Постарайтесь не работать в местах, не предназначенных для этого, например, в кровати. Организуйте для себя отдельное рабочее место с удобным стулом и хорошим освещением. Позаботьтесь и о рабочей одежде. В пижаме или халате вам будет сложнее настроиться на рабочий лад. Установите границы своего рабочего дня. Предупредите коллег и клиентов, что ваш рабочий день не резиновый, чтобы вам не приходилось вносить правки и отвечать на звонки в часы вашего отдыха. Откладывайте все дела по истечении рабочего времени, чтобы не переутомляться и не перегорать. Делайте полноценные выходные дни. Эрнест Хемингуэй стал известным писателем, однако подолгу сидеть за столом и писать он совсем не любил. Куда больше ему нравилось проводить время на рыбалке или в баре с друзьями. Но чтобы организовать свое время, он придумал интересное правило. Несмотря ни на что, он должен был писать 600 слов в день, после чего мог быть свободен как птица. Если вы решили, что ваш рабочий день начинается в 9 утра, через какое-то время у вас может появиться соблазн просыпаться в 8:55 и сразу садиться за компьютер. Не допускайте такой ситуации. Обязательно вставайте хотя бы за час до начала работы. Полноценно завтракайте. Проводите все утренние ритуалы. Иначе вас настигнет неудовлетворенность собой и ощущение, что в вашей жизни нет ничего, кроме работы. Выходите из дома. Если круглые сутки проводить в одном и том же помещении, никуда из него не выбираясь, легко потерять позитивный настрой. Гуляйте, занимайтесь спортом, встречайтесь с друзьями, ведите активный образ жизни, тогда и работа будет даваться вам легче. Делайте перерывы в работе. Используйте технику 45-15. Это как в школе. Занятие длится 45 минут, перемена 15. Затем снова занятие. Но помните, что во время занятия вы должны заниматься именно работой, а не чем-то другим. Если вы будете отвлекаться на другие дела, то просто не сделайте то, что запланировали, и заработайте меньше, чем могли бы. Используйте время, которое вы тратите на приготовление еды, уборку дома, поездки в транспорте и так далее, с двойной пользой. Слушайте аудиокниги, смотрите обучающие видео, пока занимаетесь рутинной деятельностью. Делегируйте те процессы, которые вы можете кому-то перепоручить. Составьте список дел, которые отнимают у вас много времени и не приносят удовольствия. Может ли их выполнять кто-то другой? Если да, то отдавайте без сожаления. Сосредоточившись на том, что действительно важно, вы будете больше зарабатывать и при этом избежите выгорания. Вырабатывайте полезные привычки. Например, вставать пораньше, делать зарядку, с вечера писать планы на следующий день и так далее. Ученые доказали, что за 21 день можно легко и безболезненно приучить себя к чему-то новому. Конечно, в первые дни может быть непросто. Здесь важно перетерпеть и не отступать. Всего через 21 день новая привычка станет частью вашего графика. Составляйте финансовый план и учитывайте все свои доходы, чтобы четко понимать, сколько вы можете заработать за день и месяц. Возможно, вы увидите, что зарабатываете меньше, чем планировали. Тогда придется найти другого заказчика или выбрать другое, более прибыльное направление работы. Задание. Заполните заявку на нашем сайте sekiro.ru, /листбук 7, и получите чек-лист Time Management, который поможет вам распределять свое время с умом. В этом чек-листе мы собрали основные принципы тайм-менеджмента, которыми сами пользуемся каждый день. Уверены, они пригодятся и вам. Заключение. Неважно, что вы выберете – фриланс, сетевой маркетинг, собственный бизнес или удаленную работу – старайтесь концентрироваться на том, что вы получаете бесценный опыт, знакомитесь с интересными людьми, узнаете новое. Нет волшебных таблеток, которые сделают вас успешным и счастливым, но упорство, терпение и ответственное отношение к своему делу обязательно приведут к достижению ваших целей, даже если сейчас они кажутся далекими и несбыточными. Если бы все в жизни давалось легко и просто, вам бы это быстро наскучило. Запаситесь верой в себя и стремитесь получать удовольствие уже в процессе работы. Все препятствия, проблемы и сложности, которые возникнут на вашем пути, принимайте как возможность выйти на новый уровень доходов и собственного развития. Верьте в себя, не бойтесь ошибаться. Работайте по намеченному вами плану и не гонитесь за быстрыми результатами. Ставьте цели, составляйте подробный план их реализации и отмечайте даже самые небольшие достижения как самую большую победу в своей жизни. и тогда вы сможете очень быстро добиться того, о чем мечтаете. Если вы решили изменить свою жизнь, начать, наконец, достойно зарабатывать и при этом ни от кого не зависеть, мы готовы вам в этом помочь. На нашем сайте sekiro.ru/VIP. Вы можете записаться на двухмесячный тренинг «Востребованная интернет-профессия», где выберете онлайн-специальность, найдете заказчиков и начнете зарабатывать деньги. Это наш авторский тренинг, на котором мы даем только проверенные знания. То, что реально работает и уже помогло нам самим и сотням наших учеников. Эта программа подходит всем, кому нужна поддержка и быстрый старт. На тренинге вы познакомитесь с 10 самыми востребованными интернет-профессиями. Изучите изнутри работу администраторов Инстаграм и ВКонтакте. Научитесь разрабатывать дизайн и монтировать видео, создавать сайты и продвигать их. Все участники тренинга могут работать самостоятельно или вместе с наставниками, общаться с кураторами, которые проверяют домашние задания и отвечают на возникающие вопросы. Но самое главное, вы начнете зарабатывать еще во время обучения, не дожидаясь окончания тренинга. На тренинге мы поможем вам выбрать востребованную интернет-профессию, найти работодателя или заказчиков, и начать зарабатывать удаленно из любой точки мира. Вы станете свободными, сможете больше путешествовать, заниматься любимым делом, хорошо зарабатывать, а самое главное – больше времени проводить со своей семьей. С вами были Ксения и Валерий Секиро. Мы сами прошли путь от наемных работников до успешных фрилансеров и предпринимателей. У нас получилось изменить свою жизнь, а значит, получится и у вас. Верьте в успех и не останавливайтесь перед трудностями. Учитесь новому и не бойтесь получать опыт, а мы всегда будем рады помочь вам в этом. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий, 2020 год.